Мой бедный загнанный жеребец едва передвигался, когда мы спустились со скал. Но, оглянувшись, я снова пришпорил его. Огромная толпа, едва ли не полштата Нью-Мехико, с гиканьем и проклятиями неслась за нами, и каждый из преследователей был готов перекинуть лассо через ветку ближайшего дерева и вздернуть меня. А что прикажете было делать? Увидев эту накатывающую ораву, я взгромоздился на первого попавшегося под руку коня и снялся с места. И казалось, погоня скоро наскучит этим ребятам. Однако видно, что в этих диких горах развлечений не очень-то много, и они все шли и шли за мной. Поначалу, когда я быстренько смылся оттуда, жеребец летел легко, как ветер, стараясь спасти мою шкуру. Но теперь он выдохся, и срочно требовалась свежая лошадь, иначе никакая другая мне больше и не понадобилась бы. Тополиную рощицу вдали на равнине я заметил сразу и тут же попылил туда. Известно, что где-то поля, там и вода, а значит, возможно, и люди. А у людей могут быть лошади. Да и точно, лошади, и неплохие, мирно паслись на сочной траве. Я вытащил лассо, накинул веревку на тонкого серого жеребца с темной спиной и черным хвостом и гривой. Привязал его к столбу кораля. Седло бросил на него, крепко затянул подпругу и собрался уже умчаться, когда услышал звук взводимого курка и застыл на месте. Человек стоял сзади не далее, чем в 20 футах, а моя мамочка не растила сыновей дураков. У себя дома в горах Клинч Маунтис мы рано научились обращаться с оружием и привыкли также рано уважать его. Когда тебя берут на прицел, нет оснований думать, что не будет выстрела. «Мистер», — сухо сказал человек, стоящий за моей спиной, — «вы, наверное, ошиблись». «А, по-моему, вовсе нет. Если это не лучший конь в вашем табуне, то покажите другого, и я перекину седло на него». Он засмеялся, но я знал, что винтовка в его руках не шелохнулась. «Там стоял крутой человек. Это с какой стати вы хотите забрать моего коня?» «Да вы посмотрите на горы. Видите клубы дыма? У тех ребят веревка. И они хотят поразвлечься, за мой счет». «Да? А что вы наделали?» Я рискнул повернуться. Старик держал в руках бизонью винтовку «Шарпс» 50-го калибра. В человеке она может проделать такую дыру, что туда кулак запросто пролезет. Похоже, человек не был мощного телосложения, однако его холодный взгляд не обещал ничего хорошего. «Понимаете, мистер, я вскинул револьвер чуть быстрее, чем мой противник. Но я чужак, а у того другого большое ранчо и куча друзей-приятелей. А у вас есть имя? Люди как-то вас называют? Нолан. Нолан Секет. А, прошел слух, что вы преступник. А вы посмотрите на скалы, мистер. Нет у меня времени обсуждать мой моральный облик. Если мы начнем толковать о прошлом, то едва ли мне можно будет надеяться на будущее». Он отступил, убедился, что погоня приближается, и спросил: «А что собираетесь делать?» «Ну, надо выбирать между веревкой и пулей. Либо между веревкой и возможностью удрать. Меня считают неплохим стрелком из револьвера. Наверное, рискну и попробую вас убить». «Даже не пытайся, Секет. Но мне нравится твоя смелость. Садись на коня и сматывайся. И держись вон той низины. И тебя не увидят. Она переходит в каньон. Там есть боковой ход. Он ведет в Йеллоу Хаус. По долине будет хорошо скакать. Давай коню время от времени отдохнуть, и он тебя вывезет». «Ну, понятно. Я сразу оттуда и рванул». Но прежде чем убраться, внимательно посмотрел на старика и сказал: «Спасибо. Когда вам понадобится друг, зовите Нолана Секета или любого другого Секета. Мы родство уважаем». Серый жеребец взял с места в карьер, так как будто под хвостом у него разожгли костер. И он старался обогнать пламя. И, конечно же, когда в каньоне появилась развилка, я направился в сторону Йеллоу Хауса. А часом позже, когда снова выехал на скалы, преследователей уже не видел. И поэтому перевел коня в легкий галоп, а потом и на шаг. Вокруг меня на тысячи миль простиралась широкая равнина. Ее перерезали редкие овраги и ручьи. Они впадали в Арканзас и в Канедиан, хотя Канедиан протекала севернее, а Арканзас далеко на севере. Ну и я оказался в краю бизонов и индейцев, где, на секунду потеряв бдительность, можно лишиться скальпа. Сюда из Доджа приезжали подзаработать охотники на бизонов. Некоторые скотоводы подумывали перебраться в эти места и основать ранчо, но пока еще только подумывали. А раньше всех сюда пришли преступники. К северу от Канадиан протянулась полоска земли, которую называли Ничейная, а на востоке лежали индейские территории. Человек в здравом уме не решился бы путешествовать тут без оружия. Где-то недалеко находились каньоны Пало-Дуро и Йеллоу-Хаус. Но в основном, куда ни кинь взгляд, всюду вздымались скалы. Чтобы найти воду в этой пустыне, надо было знать, где ее искать. Но вот бизоны знали. Они знали не только все ручьи и притоки, но и пруды и лужи, которые неделями и даже месяцами не высыхали после обильных дождей. Хотя чаще такие водоемы исчезали через пару дней. И тот, кто рассчитывал найти воду, отправляясь по следам бизонов, сильно рисковал. Мне в жизни ничего не давалось легко. Только дороги, бесконечные и пыльные, только удушающая жара и мучительный холод. Совсем мальчишкой я отправился на запад. Дома нечего было есть, и когда я уехал, одним ртом стало меньше. За последние несколько лет можно пересчитать по пальцам те ночи, которые я провел под крышей. Мы с Экит из Клинч Маунтис, народ добрый, незлобный. Лишь победнее да погрубее, чем секеты с Кемберленда или с равнин. Слой плодородной почвы на наших родных холмах слишком тонкий, поэтому и родственников у нас больше, чем колосьев на поле во время сбора урожая. Но мы люди гордые. В те дни гордость защищали оружием. Я не утверждаю, что это правильно. Однако что было, то было. Хотя перестрелки случались не только во время кровной мести между кланами. У нас в Теннесси, и не только на Диком Западе. За свою честь сражались по всей стране. И говорят, что в Европе тоже. Да сам Эндрю Джексон, ну тот, который был президентом, он дрался на дуэлях. И даже убил Диккенсона, ну Чарльза Диккенсона. Ему прострелили плечо при выяснении отношений с Бентонами. И ходили слухи, что он участвовал в 103 поединках, как дуэлянт, секундант, либо просто как зритель. И он был одним из тысячи. Немногие известные люди избежали дуэлей из-за оскорблений или клеветы. Это когда стали заниматься политикой. Если кого-то обзывали лжецом или как-то иначе задевали его достоинство, а он отказывался драться, то об этом становилось известно. И такому человеку невозможно было оставаться в обществе. Вот мне тоже пришлось защищать свою честь на дуэлях и в драках. А после окончания кровной вражды с Хиггинсами драться приходилось такими же, как и я, жестокими и грубыми людьми, которые вели такой же суровый образ жизни. Так что прослыть преступником в наших местах – это расплюнуть. Я не старался получить это звание. Просто так вышло. А куда ни глянь, простор до самого горизонта. На плоской, как стол равнине, ни деревца, ни кустика, только низкая пыльная трава да молочно-голубое небо. Я снял свою старую изношенную шляпу и вытер пот. Шляпа никогда не отличалась изысканностью формы, а дырки от пули, посланные перед смертью воинами Кайова, не прибавили ей красоты. Шляпа испортила мне настроение. Каждый в жизни имеет право на приличные вещи. Однако у меня не хватило денег даже на хорошее седло, хотя все эти годы я мечтал о костюме, купленном в магазине. Это желание достаточно скромное, но, к сожалению, невыполнимое. Ну, если только не повезет в карты, или, может быть, я отправлюсь дальше, на запад, искать золото. Делать деньги – это талант, а у меня такого нет. Жеребец, который так нежданно достался мне, да он, пожалуй, лучший из всех, на которых я до сих пор ездил. Так что я в долгу у того старика. Что-то в нем мне понравилось. Одним выстрелом из своей бизоньей винтовки он бы разнес меня на клочки. Да попробуй я дернуться за револьвером, сразу бы разнес. Однако, когда ставки были сделаны, и козырей у меня на руках не было, он разрешил мне уйти. Странно это. Неожиданно я увидел фургон. Несколько минут я разглядывал то, что показалось мне сначала белым облачком на горизонте. Я надеялся, что это не шапка грозовых туч. Вы не представляете, как быстро здесь надвигаются грозы, а молнии полыхают одна за другой. Да практически беспрерывно. Горе тому человеку, который оказался в грозу посреди бескрайней равнины. Ну уж не говоря о всаднике, нашпигованном металлом. Да все силы неба ополчаются против такого. Но вскоре я окончательно убедился, что передо мной фургон. Рядом с ним стояла женщина. Она находилась в миле или больше, но я точно разглядел, что это именно женщина. И меня насторожило то, что она была одна. И поблизости ни лошади, ни мула, ни валов, люди, застрявшие на равнине, готовы на все ради коня. А у меня был прекрасный конь. Поэтому я не сразу направился к фургону. Я решил объехать его стороной. Женщина помахала мне. Но я только помахал ей в ответ и продолжал двигаться по кругу, не отрывая от нее глаз и не снимая пальца со спускового крючка винтовки. Время от времени я поглядывал на землю, в надежде увидеть следы фургона, лошадей, либо валов, которые его сюда и привезли. И, конечно, нашел. Да, лошади. 6 лошадей. Достаточно крупных для упряжки. Еще 2 верховых. И вел их пеший мужчина. Покружив еще немного, я наткнулся на глубокую колею, оставленную в мягкой земле фургоном. Значит, в фургоне груз. И груз тяжелый. Ну и в эту секунду тот, кто спрятался в засаде, сделал ошибку. Он пошевелился. Человека, затаившегося на земле, увидеть трудно, особенно если его одежда сливается с местностью. Но движение сразу привлекает внимание. Собираясь снести мне голову и забрать лошадь, он устроился в выбоине, которая выходила наружу каменистой породы. Я остановился ярдах в 300 и повернул свой винчестер в сторону того, кто прятался. А затем продолжил объезд фургона. Чтобы не упустить меня из вида, он вынужден был крутиться на месте. К тому времени, как я сделал полный круг, мой противник уже понял, что я его перехитрил, и бросил свою затею. Парень оказался достаточно сообразительным, чтобы не рисковать. Ну, видимо, он понимал, стрелять надо наверняка. Но я кружил на большом расстоянии и не приближался. Если бы он все-таки решился, то, скорее всего, бы промазал. А даже если бы и попал, я все равно мог бы ускакать. Или конь испугался бы и убежал. А я двигался против часовой стрелки, и мой винчестер постоянно смотрел в его сторону. Он что-то сказал женщине, потом поднялся с пустыми руками. Я направил к ним коня. У мужчины наверняка был револьвер. Мне не понравилось и то, что одна рука женщины скользнула в складки юбки. Любой из них или сразу оба могли внезапно выстрелить. Похоже, мне пришлось растревожить какое-то гадючье гнездо. В 50 ярдах я снова остановился и оглядел их. Винтовка в правой руке была как револьвер. Из такого положения я стрелял хорошо. «Бросьте револьвер», – сказал я мужчине. «И прикажите своей девушке сделать то же, иначе стреляю». «Вы будете стрелять в женщину?» «А мы на равных. У нее в руках оружие». «Прикажите ей бросить его, мистер, если хотите дожить до сегодняшнего заката». Он расстегнул оружейный пояс, и тот соскользнул на землю. А девушка подошла к одеялу, расстеленному возле костра, и швырнула на него револьвер. Я подъехал, следя за ними, как угуар за гремучей змеей. Мужчина оказался худощавым, жилистым юношей, едва ли не мальчиком в городской одежде, которая к этому времени хорошо запылилась. Его скуластое юное лицо издали показалось мне располагающим, но сейчас, повстречавшись с ним взглядом, я не заметил в нем ничего приятного. А девушке, по моему разумению, было не больше 18, красивая, как белохвостая индейская лошадка. Они с братом казались очень похожи. А что касается меня, я представляю то, что они увидели. Твердый подбородок, сломанный нос, полуметровые шея и бицепсы. Кулаки большие, тяжелые, результат борьбы с бычками. Ну и драки с еще более дикими людьми. Когда-то красная, а теперь совершенно полинявшая шерстяная рубашка, да черно-белая жилетка из коровьей шкуры. Ничего на мне или со мной, как и я сам, не было новым. Все поношенное, побитое, побывало под дождем и песчаными бурями. Ну, прибавьте к этому многодневную щетину и зеленые глаза, которые казались ярче на фоне загорелого лица. Мое вооружение. Прекрасный винчестер, пара шестизарядников с костяными рукоятками, и только один из которых лежал в кобуре на виду. На поясе охотничий нож. А сзади на шее, в специальном чехле, метательный нож. оба сделаны жестянщиком. А эти двое были зелеными новичками. И к тому же они были довольно хорошо одеты. Я закинул ногу за луку седла, опустил на колено дуло винчестера и начал сворачивать самокрутку. «Куда-нибудь едете?» – спросил я. «Или вам здесь понравилось?» «Извините», – сказал юноша. «Боюсь, вы нас не за тех приняли. Ну да, вы заимели не тех друзей. Например, мужчину, который увел ваших лошадей». «А что вы об этом знаете?» «Ну как что? Можно же предположить, что вы не сами тянули вот этот фургон, а животных у вас теперь что-то не наблюдается». «Их могли украсть индейцы?» «Ну это едва ли. Индейцы прихватили бы и ваши скальпы». «Нет, это сделал кто-то из вашей команды. Решил оставить вас здесь сушиться, на скалах. Стало быть, вы хотели меня убить и уехать на моем коне». «Нет, мы просто думали, вы индейц», – без стеснения ляпнула девушка. И кретину Замелю было ясно, что я не индейц. Однако меня поразила не ложь, а та обыденность, с которой они собирались убить незнакомого человека. Им не пришло в голову попросить меня подъехать и помочь, они просто собрались меня убить. Парень устроился в засаде. Если бы я подъехал к этому фургону, когда девушка мне призывно махала, то сейчас я лежал бы уже мертвым, а они на моем коне отправились бы прочь отсюда. Я держался на стороже, но мне было любопытно, что их привело сюда, и кто они, и откуда, и куда направлялись, и почему тот, кто ехал с ними, бросил их и забрал всех лошадей. Ответ на последний вопрос был очевиден. Либо он чего-то боялся, либо решил завладеть лошадьми и грузом, который находился в фургоне. Ну, если так, то самый легкий способ – это увести лошадей и дождаться, пока незадачливые путники помрут или их убьют. Сам факт, что они были здесь, подтверждает реальность последнего предположения. Эта парочка расположилась на дороге в никуда. Ни один разумный человек не отправился бы в эти места на таком фургоне. «Слезайте с коня и присоединяйтесь», – сказал парень. «Мы как раз хотели кофе пить». «Ну что ж, не возражаю», – ответил я, спрыгнул с лошади, так, чтобы она оказалась между нами. «Здесь очень сухой климат». Мое замечание осталось без ответа. Я укрепился во мнении, что они и понятия не имеют, в какую передрягу попали. А воды тут не было на много миль вокруг. Два бочонка, прикрепленные к фургону, наверняка уже полупусты. «Не завидую вам, ребятки», – сказал я. «Считайте, вам повезет, если вы выберетесь отсюда живыми». Они посмотрели на меня, а потом друг на друга, словно стараясь понять мои слова. «До ближайшего источника миль 40 с лишним, и неизвестно, есть там вода или нет. А если он пересох, вам придется ехать еще 20 миль. Вы же не будете в состоянии тянуть на себе этот фургон. Ну а просто пешком, это займет у вас несколько дней. Вы слишком далеко уехали от дороги». «Мы просто решили срезать». «Но тот, кто это сказал, вас явно не любил. Единственное место, куда может привести ваша тропа, это та самая сухая половинка ада, про которую пишут в Библии». Оба тяжело смотрели на меня. «Ну, вы можете попробовать выбраться пешком», – посоветовал я. «И тогда у вас шансы 50 на 50. «Но ведь есть ваш конь». Парень холодно посмотрел на меня. «Мы с сестрой могли бы на нем поехать». «Ну, мне приходилось встречать подлых людей. Но таких хладнокровных никогда. Они попали в беду, однако не имели представления, в какую беду. Либо были здорово уверены в себе». «Нет, у вас нет моего коня, амиго», – сказал я. «И вы его не получите. А если бы получили, то все равно не имеете представления, в какую сторону надо ехать. Да знай вы дорогу, вы бы не забрались в такое вот место». Молодые люди обменялись взглядами. Они мне не верили и еще надеялись отобрать у меня как-то моего жеребца. «Возможность спастись у вас была», – сказал я. «Дать мне уехать и надеяться на то, что я когда-нибудь кого-нибудь пришлю с упряжкой, чтобы вытащить ваш фургон. Конечно, если вообще найдется человек, который захочет ехать сюда. Это земля Каманчей, а к северу индейцы Кайова, а к западу Апачи. Здешние края не пользуются хорошей репутацией». Внезапно у меня появилось неприятное ощущение. Парочка не беспокоилась. Может, она кого-то или что-то ждет? Может, что-то должно случиться?» Мои слова совершенно не произвели на них никакого впечатления. Они просто ждали кого-то, кого я еще не увидел или не услышал. День почти прошел. До темноты осталось пару часов. Может быть, в засаде есть кто-нибудь еще? По спине у меня побежали мурашки. Ну, конечно, там на равнине, наверное, третий. Он ждет подходящего момента меня прикончить. А ближайшее селение – это Барегас-Пласа, сказал я, пытаясь осторожно высмотреть место, где мог скрываться этот третий. Или, может быть, форт Баском, к западу отсюда. Они приехали с востока, но неженками не были. О Дальнем Западе многие не знали, если вообще что-то знали. Однако в них угадывалось хладнокровие и безжалостность. Бьют без сомнений и раздумий. С тех пор, как я оставил родные горы, да и до того тоже, мне приходилось водить компанию с жестокими людьми. Бойцами, работягами и уж совсем нетрезвенниками. Однако на драку и убийство их толкали только гнев или деньги. Иногда они убивали по ошибке. Но никогда вот так, как пытались эти двое. Девушка налила мне в кружку кофе. Я сделал вид, что ослабляю подпругу. На самом деле у меня и в мыслях такого не было. Уже ясно, уходить отсюда придется очень быстро. А времени на то, чтобы ее снова затянуть, явно не будет. Я подошел к костру, стараясь держаться между конем и тем местом, где мог бы, по моим предположениям, лежать третий, если он там был. Подойдя к ним, я опустился на корточки, бросил взгляд через плечо и в какой-то момент заметил, как незнакомка быстро что-то сунула в карман юбки. Жизнь научила меня не доверять людям. Дома в холмах Теннесси мальчишками мы часто играли в менялку. Я сразу понял, что в этой игре нельзя полагаться даже на родственников. Меняли мы все подряд. И самые интересные истории, которые рассказывали у прилавка магазина, на перекрестке больших дорог или домов у камина, были как раз о менялке. А главное, кого кому удалось надуть. Вот такое детство, естественно, приучило к осторожности. Поэтому, когда девица с невинными глазками протянула мне кофе, я взял его, мучимый горячим желанием сделать глоток. И одновременно понимая, что этот глоток может стать последним в моей жизни. Я держал кружку, лихорадочно соображая, как бы выплеснуть это кофе и не вызвать подозрений. У нас в горах Клинч Маунтинс был старик, который мог сидеть и трепаться часами, и не сказал при этом ничего. Да он просто болтал и болтал. Раскидывал слова, как человек раскидывает сено на просушку. Мне очень пригодился этот пример. Вовремя я вас увидел, ребятки. Поверьте, до смерти надоела моя компания. С лошадью ведь много не поговоришь. Вы когда-нибудь разговаривали с лошадьми? Мэм, вам просто не приходилось много ездить по безлюдным местам. Осмелюсь доложить, здешние лошади знают, что происходит вокруг не хуже любого ковбоя. И все разговаривают со своими лошадьми. В этих краях можно ехать и ехать, не встретить даже бугорка на земле. Не говоря уже о человеке. Вот я иногда не вижу никого, кроме коня, по нескольку недель кряду. Ну, разве что стервятник парит в небе. А больше ничего. И смотреть здесь не на что. А путешествовать совсем не так легко, как кажется. Вот вы отправитесь отсюда на запад. А что дальше? А дальше каньон, глубиной в 300-400 футов. А потом скалы. А за ними открывается каменистая пустыня. А затем опять отвесный обрыв каньона. И вот, поверите ли, нужно проехать несколько миль, прежде чем найдешь удобный спуск вниз. А к тому же, если вы не заметите каньон, то окажетесь на самом его краю. Обычно в таких каньонах прячутся команчи. Они поджидают команчерос, которые приезжают из Санта-Фе, якобы торговать с ними. Однажды я наткнулся на индейский лагерь, а там был огромный табун лошадей. И некоторые из них вполне приличные. Они оба неотрывно смотрели на меня. Я держал кружку в руке, иногда жестикулируя ею и болтая совсем как тот старикан с наших холмов. А вот индейцы вас окружают, и прежде чем вы поймете, что случилось, вы уже в окружении. Упаси Боже, если они узнают, что в фургоне едет женщина, тогда они будут охотиться за ней многие мили. Вас, ребята, легко взять, да любой индейский сопляк без труда подберется к вам и убьет как цыплят. Да без чужой помощи вам никуда отсюда не выбраться. Вы рассчитываете на моего коня. Да ведь он не провезет вас двоих и половину того расстояния, какое вам надо, а фургон придется оставить. Чтобы вывести такой тяжелый груз, одного коня мало. Тут нужно валов 6. А почему вы думаете, что у нас груз? Я ухмыльнулся ему в лицо и кружкой сдвинул шляпу на затылок. А я видел ваши следы. Слишком глубокая колея. Более того, могу спорить. Индейцы уже знают, что вы здесь. Они, может быть, уже окружают эту стоянку. «Не говорите глупости», — сказала девушка. «Если бы они знали, они давно бы напали». «Но это вы так думаете. А индейцы думают по-другому». Я рассмеялся. «А давайте поговорим об индейцах. Вот, например, они знают, что вы в западне. И они знают, что вам нужно будет сделать, когда вы доберетесь до этих каньонов. А вы тем временем все ближе и ближе подъезжаете к их лагерю, который они разбили где-то там, впереди. И вот когда вы уже совсем рядом, тогда вас и ограбят. Ну, чтобы груз далеко не возить». Неожиданно взглянув на кружку, я засуетился. Надо же, сижу болтаю. А кофе совсем остыл. И я выплеснул содержимое на траву. Взял кофейник левой рукой, не выпуская с правой винчестер. Наполнил кружку примерно на треть, сполоснул ее и заметил. Это чтобы прогреть посуду. Я не люблю остывшего питья. И я снова налил себе кофе и устроился на корточках. О чем это я говорил? Стоило посмотреть на их лица. Парочка так и не сообразила, то ли я хитрый, то ли я круглый дурак. Парень испытывал явное раздражение. А девушка разозлилась так, что даже побледнела. Я глотнул горячего кофе. Вкус с привкусом цикория, похожий на новоорлеанский. Вот так и сидел, попивая кофе и особенно не волнуясь. Краем глаза я посматривал в том направлении, где мог притаиться третий. Лучший способ вовремя заметить опасность – не выпускать из поля зрения своего коня. На восточной стороне фургона стали сгущаться вечерние тени, когда Серый вдруг настороженно поставил уши. Я опустил кружку на землю. Мой мустанг родился в прерии. Как и все дикие животные, он замечал любое движение там, где его и не должно было быть. Домашние лошади имеют прекрасный слух и зрение, однако ни одна из них не идет ни в какое сравнение с дикими. Прижженность жеребца предупредила меня, что третий уже приближается. Если попытаться неожиданно убраться прочь, это приведет к драке. А ее следовало избегать. Эта парочка мне не нравилась, но связываться с ней себе дороже. А на равнинах укрыться негде. Если я сейчас уеду, мне в спину будут стрелять двое, а то и трое. Дождаться темноты? Ну, тоже нельзя. С каждой минутой опасность приближалась. Темнота давала им свободу действий. Я перехватил винчестер и посмотрел на парня, который стоял рядом с девушкой. А потом сказал: «В общем так, если хотите остаться в живых, зовите своего дружка, чтобы он поднимался и шел сюда с поднятыми руками». Они ошарашенно посмотрели на меня. А я передернул затвор. Парень побледнел. «Я не понимаю, о чем вы». «Давай шевелись. У тебя 30 секунд. Иначе станешь кормом для стервятников». Ему не хотелось в это верить. И даже когда он понял, что я не шучу, он все еще колебался. «Будешь первым», — сказал я. «Затем твоя сестричка. А потом третий. 10 секунд осталось. А потом я стреляю». Мой указательный палец напрягся. «Эндрю!» – громко позвала девушка. «Выходи с поднятыми руками!» «Сильвия!» – запротестовал ее брат. «Он не стал бы стрелять! Он бы не осмелился!» «Он бы точно выстрелил!» – сказала Сильвия. «И не задумываясь, убил бы тебя, Ральф! Дай меня тоже!» Где-то близко послышался шум. Затем показался толстый парень с глуповатым выражением на лице. Ему было лет 17. Однако в руке была совсем не игрушечная винтовка. «Положи ее», – приказал я, готовясь к тому, что он может и выстрелить. Юнец посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Сильвию. Именно на Сильвию, а не на брата. «Делай, как он велит, Эндрю». Тот неохотно положил винтовку, плюхнулся на землю и скрестил ноги. «Повторяю, мне не нужны неприятности, но для меня они не в новинку. так что советую в бутылку не лезть. Жизнь здесь, на Западе, совсем другая. Здесь полно людей, которые сначала стреляют, а потом задают вопросы. Были бы вы поспокойнее, не пытались бы убить меня. Может быть, я тогда бы вам и помог. Это с какой стати? Спросил Ральф. Я ушел от прямого ответа. В конце концов, почему бы действительно не плюнуть и не бросить их здесь? Да пусть выбираются, как хотят. У вас есть оружие. Я не хочу, чтобы оно попало в руки индейцев. В эту версию они не поверили. Как не поверили бы и любой другой. Ну, конечно, если за ней не чувствовалась бы какая-то выгода для меня. Здесь, в радиусе 100 миль, вы не встретите ни одного белого. Но, говорят, на северном рукаве вон того каньона разбил лагерь охотник на бизонов, Джим Кейтер. Учтите, на западе ближайшее поселение всегда находится в 200 милях, а не в 100. Ребята сидели молча и буквально ловили каждое мое слово. Но кто бы вас сюда ни привел, это настоящая западня. Если я смогу его догнать, то приведу лошадей обратно. Если вернете или убьете этого вора, который их увел, $50 ваши, сказал Ральф. Если есть такие, кто согласился бы, то я не из таких. Да просто легче привести назад ваших лошадей, чем пытаться послать кого-нибудь на помощь. Я быстро встал. Поеду за ними. Они тоже привстали, готовые воспользоваться любой моей ошибкой. А почему бы вам не остаться у нас до утра? Сказала Сильвия. Вы же не можете искать следы в темноте? Я отступил назад к своему коню, взял его под усы и развернулся так, чтобы наблюдать за ними поверх его спины. Запрыгнул на него и будто невзначай направил на них винчестер. «А мне не надо искать следы», — сказал я. «Лошадей он поведет к воде, ну и я поеду туда же». Развернув коня, я обогнул их фургон по расширяющемуся кругу, держа его обитателей под прицелом. А когда фургон растворился в темноте, я тут же сменил направление и шагом повел жеребца. Поехав примерно милю, натянул поводья, снял шляпу и вытер пот. На какой-то момент мне показалось, что меня загнали в угол, и без перестрелки не обойтись. Я ехал в ночи, ориентируясь по звездам. У меня было довольно ясное представление, где искать этих лошадей. И если они там, то вначале следует осмотреться, прежде чем предпринимать что-нибудь. Эта команда у фургона мне совсем не понравилась. Но оставлять женщину умирать на развалинах – это не в моих правилах. Да к тому же действительно, не следовало давать оружие в руки индейцев, у которых, впрочем, и без этого его хватало. Ночь была прохладной. Конь, конечно, устал, но я заставлял идти его вперед. И он особо не возражал. По-моему, ему тоже не понравилось это общество у фургона. Иногда я спешивался, шагал рядом с жеребцом, чтобы сохранять ему силы. Серый сегодня славно потрудился. Я ведь гнал его с самого утра. Теперь мы искали место в скалах, о котором рассказывал мне один команчеро. Он набирал там воду и поил лошадей, когда направлялся навстречу с команчами. Это небольшая расселина, шириной футов 40 или 50, и столько же в длину. На ее дне бил холодный ключ, и росли 2-3 тополя. Очевидно, человек, укравший лошадей, знал это место, хотя оно мало кому было известно. Напоив там лошадей, он, скорее всего, возьмет на север, а там, милях в 15, была цепочка небольших ложбинок, окаймленных тополями. Там на дне по ночам скапливалась пресная вода. Ну а вот оттуда он уже мог направиться к ручью Тьюпл, ну и дальше уже к поселениям. Когда я подъехал к источнику в расселине, на небе уже низко висели яркие звезды. Где-то рядом негромко и вопросительно всхрапнула лошадь, а затем раздался шорох, и все стихло. Я быстро спрыгнул с коня, бросил поводья и отскочил налево, туда, где на земле лежала густая ночная тень от тополя, и я затаился. Долго тянулись минуты. Мой серый чуял воду и от нетерпения сделал несколько шагов к расселине. Держал голову высоко, немного в сторону, чтобы не наступить на поводья. Это было именно то, на что я рассчитывал и чего ожидал. Кто бы ни находился у воды, прежде всего он подумает, что это конь, который потерял хозяина. Однако серый был и остался мустангом. Осторожным, недоверчивым. Он не бросился к воде сразу. Жеребец поставил уши, тихонько заржал. И тут из темноты донеслось Ответное ржание. Через некоторое время он сделал еще пару шагов и снова остановился. Только теперь он остановился, потому что рядом кто-то был. Я ждал, не шевелясь. И скоро услышал тихий, успокаивающий голос. Человек из расселенной пытался подозвать моего коня поближе и схватить его за поводья. Зная, что я рядом, Серый едва ли бы позволил чужаку поймать себя. Если бы он убежал и потерялся, другое дело. И вдруг жеребец шарахнулся в сторону. Очевидно, неизвестный попытался резким движением схватить его. А значит, потерял терпение. Серый отошел на шаг и встал, а я продолжал ждать. Прошло 5, может быть, 10 минут, и тогда человек вышел из темноты и потянулся к поводьям. Конь сделал еще пару шагов. Если бы я мог его расцеловать, я бы так и сделал, потому что человек рванулся к нему. «А ну стоять!» – сказал я достаточно громко, чтобы он услышал. Но не так громко, чтобы это дошло до чьих-нибудь еще ушей. Я сразу взвел курок винтовки. Незнакомец хотел было нырнуть в укрытие, но я резко сказал: «И не пытайся, у тебя ни одного шанса». «Кто ты?» «Бродяга. А этот конь мой. Я думал, он убежал. Я тебя не видел». Я встал и направился к нему. И снова пригрозил: «Не дергайся. У моей винтовки очень легкий спуск». Он повернулся ко мне. Коренастый, грудь что бочка. Но лица я не видел. И вдруг он сказал: «Черт побери. Нолан Секет. Расстегни-ка оружейный пояс, дружище». «Но послушай». Он мне начал надоедать. «Нет, это ты послушай. Если хочешь дожить до завтрака, лучше расстегивай пояс». Он потянулся к пряжке, продолжая протестовать. «Я узнал тебя, Секет. Меня зовут Стив Хукер. Мы встречались с тобой в Техасе. Нам незачем с тобой ссориться». «Может так, а может и нет». Оружейный пояс упал на землю. Я велел этому хукеру сделать пару шагов назад. Подошел, поднял пояс и перекинул его через плечо. Потом взял под усы жеребца и пошел позади своего пленника в расселину. Лошади паслись там. 6 прекрасных тягловых и 2 верховые. А чуть дальше на поляне, окруженной ивами, горел невидимый со скал костер. Я почувствовал запах кофе и вспомнил, что весь день ничего не ел. Возле костра я и рассмотрел задержанного с поличным. А действительно, его лицо было мне знакомо. Одно время он работал возницей в компании грузовых перевозок, а его выгнали за то, что он сбывал налево фураж. А в форте Гриффине он убил дружественного белым индейца. Наказывать его не стали, но после этого никто не захотел иметь с ним дело. Я повернул этого хукера, связал ему за спиной руки, затем связал колени и лодыжки и усадил так, чтобы иметь возможность не спускать с него глаз. И только потом занялся своим конем. Подождал, пока тот покатается по травке, тщательно растер его несколькими пучками сухой травы и стреножил поближе к воде. И там он мог и пастись, и вволю напиться. Вынув из седельных сумок кусок бекона, я настрогал кусочки на сковородку и взял полбуханки захваченного в городе хлеба. Пока мясо жарилось, налил себе кофе и завел с хукером ничего не значащий разговор об индейских территориях. «Откуда у тебя лошади?» – внезапно спросил я. «Перегоняю их на запад, чтобы продать в Нью-Мексико». «Ну, это история для сопляков. Ни один человек не станет путешествовать в этом краю в одиночку, да еще и с лошадьми». Я с подозрением посмотрел на него. «А я ведь ехал прямо с юга». Он помолчал, пытаясь угадать, встретился мне фургон или нет. «А как же ты нашел меня?» — спросил через некоторое время хукер. «Ты оставил следы. Я шел по ним. А еще ты бросил женщину там, где ее могут найти индейцы». «Это не женщина. Это чертова дьяволица. Ведьма. Исчадие ада». «Ну почему? Мне она показалась молоденькой, хорошенькой. А вот место, где ты ее оставил, оно ведь не для новичков на Западе». Перевернул мясо вилкой, я добавил: «За такое ведь могут и повесить». «Они меня бы убили. Я слышал, как они собирались это сделать». «А где ты их встретил?» Он ответил не сразу. «Они сначала были в форте Уэрти. Ну, хорошо одеты. Похоже, у них водились деньжата». Покрутившись, я услышал, как они расспрашивают о территории к западу от Гриффина. «Ну и что?» Он внимательно посмотрел на меня. «Ну послушай, Секи, ты же не дурак. Но почему парочка разряженных неженок с востока вдруг интересуется дикими землями? Землями бизонов и индейцев. Но некоторые, правда, думают, что это земли скотоводов. Но ведь здесь нет шикарных отелей, салонов и других штучек-дрючек». «Ну да, и что ты подумал?» «Ну что я подумал? Я подумал золото. Много золота. Думаешь, они ищут землю под ранчо? Да ни за что. Они охотятся за тем, что лежит близко, что можно увезти. Скорее всего, ответ находится у них в фургоне». «Да? А что у них в фургоне?» «Так в том-то же загадка. Груз они мне не разрешали смотреть. Я пару раз, правда, пытался. Может, поэтому они и задумали меня убить». «А куда они едут?» Некоторое время он молчал. Вероятно, прикидывал, что рассказать и что скрыть. А я тем временем взялся за бекон и поджаренный хлеб, цепляя куски прямо из сковородки. Но голоден я был до того, что съел бы и сковородку вместе с костром. Но пришлось довольствоваться дюжиной толстых ломтей мяса и еще полбуханки хлеба в поджаренном свином жире. Ну а кофейник Хукер уже до меня уговорил почти весь. «Ты лучше рассказывай все без утайки», — сказал я, наливая себе последнюю кружку, а потом добавил в раздумье. «И что ж с тобой делать? Отвезти обратно к этим ребятам или оставить подыхать здесь? Скажешь правду быстро, может, я тогда еще что-то придумаю». «Придумаешь? Да о чем говорить? Золота хватит на нас двоих». Я закончил трапезу и почувствовал себя в полном порядке. Оперевшись спиной о ствол дерева и продолжая блаженствовать, я смотрел, как мой конь щиплет зеленую травку. Мир, в общем-то, был прекрасен, но, тем не менее, Хукера я не развязал. Полагаться на его благородство – это же глупость, а мне хотелось спать. «Они тебя о чем-то спрашивали?» «Меня, о да. Хотя и сами кое-что знали. А может, слышали или читали. Но только они заплутали. Ехали не туда, куда надо». Но постепенно Хукер разговорился. Оказалось, он подцепил их еще в дилижансе, когда троица выехала из форта в Гриффин. Он сидел рядом, помалкивал и слушал, о чем они говорят. Этой девушке не составило никакого труда завязать знакомство с двумя мужчинами с запада. Но она все расспрашивала. Ее интересовали названия мест. Она сказала, что они какие-то колоритные. «Колоритные?» – спросил я. «Ну да. Кросс Тимберс, Льяно Эстакадо, Кроличьи Уши». Хукер заерзал, а я не обратил на него внимания. Он хотел намекнуть, что неплохо, мол бы, немного ослабить веревки, но мне делать это было не с руки. Ну, в общем, она расспрашивала о здешних местах. И что, задавала много вопросов? Да целую кучу. До полуночи только и болтали. Братец ее, в конце концов, заснул. А она же пыталась выпытать у попутчиков в дилижансе все, что они знали. Ну и разговор крутился вокруг вот этих кроличьих ушей. Я подошел к ивам, наломал веток, подобрал несколько коряг покрупнее с упавшего тополя, подбросил их в огонь и поставил воду. Заварил еще один кофейник. Кроличьи уши. Мне доводилось слышать пару историй об этой горе. Скорее всего, Стив их тоже знал. Они не стоили и выеденного яйца. Тащить сюда целый фургон ради этой горы? Ну, это вовсе не серьезно. «Ну, а ты хорошо сбил их с пути», — сказал я. Завез их туда, где им даже и спросить не у кого, дорогу. «Но когда мы приехали в Гриффин», — продолжал Хукер, — «я подошел к этой девице и сказал, что случайно слышал, что им нужен возчик для фургона. Ну и я знаю западные земли. Короче, она купила и лошадей, и фургон, и все, что нужно для путешествия». Стив мельком глянул на меня. Скоро я пожалел, что связался с ними. Она меня пугала. Да и он был не лучше. Вроде ничего такого не делалось, но она смотрела так, что становилось не по себе. Как-то вечером я подслушал их разговор. Они думали, что я погнал лошадей на водопой. Ну, погнать-то я погнал, но потом вернулся узнать, о чем они болтают. И сразу в десятку. Она говорит братцу: «Зачем тратить на него деньги? Доберемся до ушей, обратную дорогу будем знать. Проще его убить. Меня, то есть». И вот меня поразило, что она об этом сказала. Ну, как высморкалась, что ли. Или как спросила, который час. И на следующее утро я уже начал отклоняться с дороги. Я хотел заплутать следы, чтобы они на обратном пути нуждались во мне, понимаешь? Но потом я подумал. «Знаю», — усмехнулся я. Ты подумал о том, сколько получишь в Черри Крик или Санта-Фе за вот этих 6 прекрасных лошадей. И еще за новенький фургон, который будет стоять там. Ну да, подумал. Ну и что с того? Они хотели меня убить. А тебе удалось их обмануть. Они ничего не заподозрили. Не заподозрили. Еще как, они не сводили с меня глаз. Да только я сказал, что нам придется остановиться. За полмили от источника. Я сказал, что у воды слишком много москитов. А потом ты приехал сюда. Ну, конечно. Сопляки в жизни не нашли бы этот источник. Оставалось только ждать. Ну, сидеть и ждать. А что насчет кроличьих ушей? Да бред все это. Она расспрашивала о них, и никто не знал. А я-то держал рот на замке. Только сказал одну штучку, чтобы подготовить их к разговору, когда придет время. А что ты сказал? Ну, я сказал, что кроличьи уши назвали в честь индийского вождя. Ну вот и все. На свете не родился еще такой дурак, чтобы сорваться с насиженного места на востоке и примчаться на запад только ради какой-то горы. Да и гора совсем маленькая, так себе холмик. Дальше к западу лежали настоящие горы. Там даже сосновые леса были. А большую часть года горы были покрыты снегом. А кроличьи уши, они находились чуть в стороне от тропы на Санта-Фе и были мало чем примечательны. Но ясное дело, вопросы, наверное, только маскировка. А цель у компании, наверное, какая-то другая. Мои размышления прервал вопрос Хукера. Ну так что ты решил? Я верну им лошадей. А дальше пусть делают, что хотят. А со мной что? Ну ты же здесь не новичок. Сам ввязался в эту историю. Выбирайся, как знаешь. Ты что, оставишь меня тут пешим? Ну может, у тебя снова появится желание наняться к ним возчиком? Ты затевал авантюру и знал, что рискуешь. Вот теперь расхлебывай. Пламя выделывало причудливые коленца на темных ветках ивы. Я достал одеяло, пончо, выбрал скрытое тенью местечко у огня, добавил веток в костер, стянул сапоги и решил вздремнуть. Из сидельной сумки вынул и надел мокасины. Это на случай, если ночью придется быстро вставать, а время на натягивание сапог уже и не будет. Затем подошел к Хукеру, развязал его, чтобы дать подвигаться, прежде чем связать снова на ночь. Парень это был хитрый, и поэтому пришлось взять ружье на изготовку и отступить немного назад на пару шагов. Затем я снова его связал, закрыл одеялом и улегся сам. Засыпая, я все еще думал об этих кроличьих ушах и о том, что понадобилось там вот этой странной троице. Странно, я даже не знал их фамилии, хотя на Дальнем Западе фамилии им ведь не придают никакого значения. На рассвете я вывел его на скалы, отдал фляжку с водой, мешок с провизией, револьверы и ружье, предварительно вынув все пули. Оружейные пояса с патронами оставил у себя. Подождал, пока он отойдет ярдов на 300, и бросил их на землю. Ну а вернувшись в расселину, собрал лошадей и тронулся в обратный путь. Мне вовсе не хотелось возвращаться к фургону. В каком-то смысле я даже сочувствовал этому Хукеру. Но оставить женщину на поживу индейцам – это не в моих правилах. И это даже, если для этой женщины жизнь другого человека не стоит и выеденного яйца. Ну и к тому же, зачем бы эта троица не охотилась? Она не желала, чтобы в ее дела вмешивались посторонние. Мне это стало совершенно ясно. Ну и нянчиться я с ними тоже не собирался. У них есть упряжка. И пусть сами решают свои проблемы. Решают, как смогут. Девушка вышла мне навстречу. Несомненно, ее выставили как приманку. И можете мне поверить, Сильвия была лакомым кусочком для любого мужчины. Она это знала. Увидев, что я приближаюсь к лагерю, огибая заросли опунции и норы сусликов, она остановилась и поджидала меня. Винтовка у меня была под рукой. И я как будто невзначай направил дуло в ее сторону. Сильвия вынула руки из складок юбки и держала их так, что мне их было видно. «Вот ваши лошади», – сказал я. «Ну а дальше все в ваших силах. Но только советую вернуться в Гриффин. Эти земли не для таких, как вы». Она улыбнулась. «Ну зачем же вы так? Я надеялась, что я понравилась вам». «Ну да, вы очень красивая девушка. И такая же безобидная, как гремучая змея. Однако послушайте меня. Возвращайтесь на восток, туда, откуда приехали». Она подошла ближе, глядя на меня своими огромными черными глазами. «Поедемте с нами. Пожалуйста. Вы нам нужны. Мы здесь совсем одни». Никому из мальчиков не приходилось раньше управлять шестеркой лошадей. Она положила свою нежную руку на мою ручищу. «Поверьте, вы не пожалеете. Я буду вам очень благодарна». Ну вот это да. Она мне ничего не обещала, и в то же время обещала все. Ну, истинная женщина. «Но только меня так не купишь». «Вы простите», — сказал я. «Если бы вы были одни, но я не доверяю никому из вас. Лошадей вы получили. Запрягайте, отправляйтесь по моим следам. Доберетесь до воды, наполните бочонки. Ну, а тогда сможете поехать и по пустыне, потому что ручьи и источники попадаются на всем пути на севере. Вам только придется пересечь каньон Пало-Дуру. Его глубина где-то около 1000 футов. И что, нет ни ранчо, ни городов? Ну какие города? Это же индейская территория. Пока не заберетесь дальше на север, вы не встретите даже охотников на бизонов. Говорят, на южном берегу Канадиан есть еще люди. Хорошие ребята. Это мексиканцы. Они пасут там овец. Если сумеете с ними договориться, они продадут вам провизию и даже покажут дорогу. Я сказал, что там все хорошие ребята, но есть там один парень, его имя Состенс, он иногда ошивается в тех краях. Так вот, его обходите стороной, убьет не задумываясь. За все время, пока мы разговаривали, я держал ее правую руку в своей и также следил за двумя парнями у фургона. Сильвия пыталась освободиться, однако я решил, что так безопаснее. Наконец я отпустил ее руку. «Ну, адьос!» – неожиданно бросил я, поднял коня на дыбы и умчался. Я проскакал несколько ярдов, резко повернул мустанга, сначала в одну, потом в другую сторону и пришпорил. Оглянувшись, увидел сверкающее на солнце дуло винтовки, но стрелять меня было уже бессмысленно. Я радовался, что ушел от них. После всех этих передряг мне нужно было подумать о себе. Ну, я удрал от неприятностей. Ну а что дальше? В кармане у меня осталось $8. И никаких перспектив разбогатеть в обозримом будущем. Для человека, которого называли преступником, я был довольно бедным. Правда, мне ни разу не встречался богатый преступник. Все скрывающиеся от закона на равнинах и в горах, или, скажем, бандиты в притонах, они выглядели все жалкими, оборванными и грязными. Охота на бизонов уже себя не оправдывала. За короткий срок когда-то тучные стада бизонов, бродившие в этих краях, оказались почти полностью истреблены. Охотникам просто приходится уходить. Возможно, мне следовало обзавестись парочкой бычков, коровами, построить ранчо где-то на узкой полосе земли северного Техаса. Как только охотники за бизонами разнесут весть о сочной траве и богатых источниках воды, ну а что еще нужно скотоводу? Сюда сразу хлынут толпы искателей приключений. Надо было принимать решение. Трудностей я не боялся. Мне приходилось не раз попадать в сложные переделки, выходя из них победителем, а не побежденным. Я заслужил репутацию крутого парня. Это было время ожесточенных войн, схваток с индейцами, которые не хотели уходить со своих охотничьих угодий. И даже те, кто относился к ним с симпатией, вынуждены были драться, поскольку индейцы не делали различия между друзьями и врагами. Ну, конечно, эти войны не были только войнами белых с краснокожими. Индейские племена постоянно враждовали между собой. Я ехал на север, держась поближе к вершинам пологих холмов и стараясь не выезжать на гребень, чтобы меня не видели издалека. И в то же время, чтобы иметь широкий обзор и вовремя уйти от опасности. Заметив облако пыли, я натянул поводья, спешился и подождал, пока оно пропадет. Даже встреча с белыми меня уже не привлекала. Ожидать, что они отнесутся ко мне по-дружески, у меня не было оснований. Время от времени я возвращался мыслью к этим кроличьим ушам. И вспомнилась история, которую я услышал на тропе к Ньюсесу, 7 или 8 лет назад. А речь шла о давнем, Как-то ночью к моему лагерю подошел мексиканец. Он жил за Рио-Гранде. Он меня окликнул, я пригласил его к костру. Заросли там были почти непроходимые. Земля перерыта. Похожа была на кукурузную кочерышку, заросшую кустарником. Да каждый второй там был либо преступником, либо дезертиром из армии южан. Да, тогда многие нашли убежище в этих землях. Знаменитые ганфайтеры Джон Весли Хардин, например. Или Билл Лонгли. А в северо-восточном Техасе как раз в то время убили Калина Бейкера. Или, по крайней мере, говорили, что убили. Однако после того, как пошли эти разговоры, его уже никто и не видел. Ну и все эти люди укрывались от полиции Дэвиса. Я отступил в темноту, подождал, пока мексиканец вступит в круг света от костра. Пожилой человек, в котором, однако, сохранилась подвижность и какое-то даже изящество движений. Он подошел осторожно, вежливо, аккуратно, с поднятыми руками. Его сапоги были покрыты пылью, и хотя он отряхнул одежду, она не выглядела свежей. Ее пропитала дорожная пыль. «Сеньор?» Я выступил из кустов. Мне нравились мексиканцы. Я их считал настоящими людьми. Скрываясь от закона, мне не раз удавалось выжить. Только благодаря тарелке фасоли и нескольким кукурузным лепешкам, которые мне дал какой-нибудь пастух на стоянке. «Проходите, устраивайтесь», — сказал я. «Кофе готов, а бобы варятся». Мы перекусили. Мой гость свернул самокрутку. Мы начали разговор и проболтали всю ночь. Он шел пешком. Почему так получилось, он не сказал, а я не спрашивал. В те дни было не принято задавать лишние вопросы. У меня случайно оказалась свободная лошадь. Низкорослая, пятнистая, индейская лошадка. Красивая, как на картинке. Еще недавно она была одного довольно симпатичного воина из племени Каманчей. И вот его беда, он не разобрался в ситуации. Ехал один, очевидно охотясь за скальпами. Набрел на мои следы, проявил все свое умение, тут надо признать. Решил, что перед ним легкая добыча, и стал за мной охотиться. Но я посматривал на тропу, по которой шел мой конь. И когда обнаружил, что меня преследуют, сделал широкий круг и подобрался к этой тропе со стороны, чтобы посмотреть, кто это. А когда увидел индейца с двумя свежими скальпами, я вышел из укрытия и заговорил с ним. Он крутанулся, как будто его подстрелили, и вскинул винтовку. Это вторая была его ошибка. Я хотел только отобрать у него лошадь, чтобы он больше не смог идти по моим следам. Ну а тут пришлось выбить его, прострелив башку. Индеец попался настырный. Он упал с лошади, поднялся и бросился в драку. Я всадил в него еще одну пулю. Поймал лошадку и убрался. «Тебе нужна лошадь», — сказал я мексиканцу. «Вот можешь взять эту. Каманчу, который на ней ездил, она уже больше не понадобится». «Спасибо, сеньор». Он поблагодарил просто, но в голосе его я почувствовал искреннюю признательность. И было за что. В этих краях любой встречный, скорее всего, убил бы ради оружия или в надежде на какую-нибудь другую добычу. Ну а тут лошадь. Мы выпили еще кофе, поговорили, и наконец он сказал: «Амиго, у меня нет денег. Я не могу заплатить за лошадь, она твоя, а денег мне не надо». «Мой дедушка», – начал он, – «работал погонщиком мулов на дороге в Санта-Фе. История жизни его деда меня мало волновала, а еще меньше дорога на Санта-Фе. Я же видел ее собственными глазами. Я стал дремать, а мой гость продолжал рассказывать. И вот он едва не погиб, когда был хефе грузового каравана Натана Хьюма». Я четко вспомнил эту фразу, как будто мы только вчера вечером сидели вот так у костра, и он рассказывал об этом караване. Они вышли из Санта-Фе, быстро пересекли равнины и направлялись в Индепенденс или какой-то другой городишко штата Миссури, когда на них напал большой боевой отряд индейцев Кайова. Караван слишком растянулся, и шансов на спасение не было. Многие подбежали к этому Натану, и среди них был и дед моего мексиканского друга. Они с боем отступили прямо к горе Кроличьи Уши, где приготовились обороняться до последнего. А индейцы перебили всех. И спасся только дед мексиканца, который закопался в какую-то дыру. Кайова забрали скальпы, изуродовали трупы и выгребли из карманов и сидельных мешков все маломальски стоящее и умчались. А когда все стихло, дед этого мексиканца выбрался из своего убежища и потопал обратно в Санта-Фе. В городе ему сказали, чтобы он залег на дно, потому что губернатор отправил подразделение солдат за караваном. Если деда найдут, то арестуют. Этот Натан Хьюм перевозил, оказывается, контрабандное золото, которое похищали с приисков в горах Сан-Хуан. Дед мексиканца забрал у кого-то мула и тайком выбрался из города и присоединился к каравану, который направлялся в Мехику. Вот там у него были друзья. Он надеялся заручиться их помощью и вернуться, поскольку он был уверен, что знает, где спрятано золото Хьюма, ведь индейцы его так и не нашли. Но случилась беда. Вскоре после прибытия в Мехику дед упал с лошади и повредил себе позвоночник. У него перестали ходить ноги. А 300 фунтов золота лежали в тайнике, и он ничего не мог сделать. Вот такую историю рассказал мне тогда мексиканец, которому я подарил лошадь. «Ну а сам ты пытался отыскать это золото?» – спросил я. «Конечно, сеньор». Он пожал плечами. «Но у меня возникли неприятности в Таосе из-за сеньориты. Я убил человека, у которого много родных и двоюродных братьев, ну, дядюшек и друзей. Меня преследовали почти до Лас-Вегаса». Он бросил окурок в огонь и улыбнулся. «Я люблю жизнь, сеньор. Довольствуюсь малым. Если бы отправился на север, то, вероятно, нашел бы золото. И, скорее всего, нашел бы там свою могилу. Шансы на последнее куда выше. Так что золото ваше, сеньор». «И что, ты знаешь, где оно находится?» «Знаю, сеньор. За горой есть тупиковый каньон. Там произошел последний бой с индейцами. Наверное, кости несчастных погонщиков до сих пор там разбросаны по земле. В каньоне есть небольшой пруд, поверхность которого покрыта водорослями и слизью, а за прудом яма, а рядом большой валун. Золото спрятали в яме, завалили ее камнями, а на валуне, сломанной винтовкой, сам Хьюм нацарапал крест. Вы его найдете быстро». На следующее утро мы расстались. Сев на коня, он протянул мне руку, а я ее пожал. «Будьте осторожны, сеньор, и не задавайте много вопросов. У мексиканцев, работающих на приисках, есть сыновья, внуки. Им известно, что караван Хьюма так и не добрался до Миссури. Они могли даже вызнать что-нибудь у индейцев. Эта история о закопанном золоте, которую я услышал у походного костра, была из тех, которые снова и снова пересказываются повсюду. Но вот о золоте Хьюма я слышал впервые. И мне захотелось посмотреть на этот каньон. Да только некогда было. В Сербине, это городок в Техасе, там жили выходцы из Центральной Европы. Я убил мешочника, переселенца, и попал в тюрьму. Ну, друзья помогли мне бежать. Я присоединился к ковбоям, которые перегоняли стадо в Канзас. Однако не забывал, что меня все еще разыскивают. Ну, а в Абилине, который тогда еще был совсем новым городом, я узнал, что фамилия Секет здесь уже известна. Да, побывал здесь мой двоюродный брат. Говорили, что он застрелил самого Риди Карни. Но я все выяснил. Поединка как такового не было. Брат просто подошел к нему вплотную и заставил бросить на землю оружейный пояс. Вот и все. Да, это секеты. Они хотя из Кемберленда, но настоящие мужчины. Я имел право гордиться такими родственниками. Но все это было давным-давно. А вот теперь я ехал уже по равнинам Техаса и направлялся на север. Прямо к Барегас-Пласа, к лагерям охотников на бизонов. Огромное небо сияло голубизной. Где-то вдали оно соединялось с плоскими равнинами. И пусть у меня в кармане позвякивало всего лишь пара долларов, зато я удрал от погони, и меня никто не повесил. А ветер пах полынью, и солнце пригревало, и вообще, жить было хорошо. Я засунул винтовку в чехол, на затылок сдвинул шляпу, посмотрел на бескрайнюю прерию и запел. Во всяком случае, я знал, что это песня. Я старался исполнить ее громко, с чувством. Жаль, что моему серому она, по-моему, не понравилась. Путь наш лежал по склонам невысоких зеленых холмов. В низинах там росли маленькие деревья. Сан-Антонио осталась, девушка моя, на границе, где чужая, и ничейная земля. Вот так распевал я. А внезапно из-за вершины низкого холма показался пучок перьев. А затем, ярдах в 10, как из-под земли, возник индеец. За ним другой, третий. Ломаная колонна Кайова растянулась. Эти воины неторопливо ехали в мою сторону, держа копья остриями вверх. Я быстро огляделся и увидел на противоположной стороне еще с десяток всадников. Они тоже, не торопясь, приближались ко мне. По меньшей мере у дюжины были винтовки. Дорога прямо по ложбине оставалась свободной. Однако стоило ехавшим в арьергарде индейцам повернуть коней, и путь отрезан. В этом отряде было не меньше 30 воинов. Они просто окружали меня. На лбу у меня выступил пот, во рту пересохло. Я знал, что Кайова делали с пленниками, поскольку несколько раз находил то, что осталось от этих бедолаг. Зрелище, я скажу, то еще. Совсем не для тех, у кого слабые нервы. Если попробовать удрать, меня тут же прикончат. Я развернул коня на 90 градусов и поехал в сторону основной колонны, продолжая при этом петь и при этом как можно громче. Моя винтовка лежала в чехле. Потянуться за ней означало смерть. Револьвер в кобуре был пристегнут ременным ремешком через курок. Это необходимость при верховой езде по пересеченной местности. Но я, распевая свою песню, поехал прямо на них, направляя коня между двумя индейцами, которых разделяло ярдов 30. Да никто из белых не знает, что у краснокожего на уме. Индейцы любопытны, как дикие звери, а иногда также вспыльчивы. Но больше всего их восхищают отвага и смелость, потому что именно отвага нужна, чтобы стать хорошим воином. И я понимал, бегство меня не спасет. Да и не люблю я бегать. Мой жеребец шел настороженно. Он чувствовал, что мы попали в передрягу. И ему не нравился запах индейцев. Каждая мышца его напряглась. Он был готов сорваться и дать деру. Но Кайова охотились не за мной. Отряд, без сомнения, был боевой. Но, видимо, они искали добычу покрупнее. Но если они рассчитывают со мной позабавиться, даром им это не пройдет. Я направил коня в их сторону и уже решил, что придется нападать. Он на того огромного воина, справа. При малейшем проявлении враждебности, пущу коня прямо на него и постараюсь выхватить оружие. В уме я уже пару раз проиграл ситуацию, продолжая при этом петь про девушку, которую оставил в Сан-Антонио. Я скорее почувствовал, чем услышал, как за спиной у меня смыкаются всадники, а те, что ехали впереди, немного притормозили. Но я не остановился. Правая рука, как обычно, лежала на бедре, в нескольких дюймах от рукоятки револьвера. Если успею его выхватить, уйду из этого мира не один. Единственное, что я умел делать хорошо, это стрелять. Дома у нас в горах. 50-е, 60-е годы мальчишки все вырастали с оружием в руках. Мне не было и 12, а я уже бродил по лесам с винтовкой. Добывал пропитание для всей семьи. Заниматься чем-то другим на это и времени не было. Я смотрел прямо перед собой. Краем глаза наблюдал за двумя индейцами, слева и справа. Там, конечно, было много других, однако начать битву могли только эти двое. Я касался шпорами боков мустанга, готовый в любой момент отправить его вперед. Индейцы приближались, а я ехал им навстречу. Неожиданно тот, кто находился слева, опустил копье и направил его на меня, но я и глазом не моргнул. Я знал, покажи я хоть намек на страх, и Кайова сразу набросится на тебя. Индеец приставил острие к моей груди. Я мельком глянул на наконечник, посмотрел в глаза индейцу, поднял левую руку с зажатыми в ней поводьями и отодвинул копье в сторону. Не оттолкнул, а просто отодвинул. И проехал мимо. Можете мне поверить. В эту секунду волосы мои встали дыбом. Я не осмелился даже оглянуться. Внезапно раздался топот копыт по траве, но резкая команда прервала его. Один из индейцев, вероятно, старый вождь, спас мою шкуру. Мой конь продолжал идти шагом. Пот с моего лица лил так, что я словно Умылся и не успел вытереться. И только когда позади осталась, скрывшая меня от индейцев, вершина невысокого холма, я пришпорил мустанга, и мы помчались, как будто за нами гнались все черти ада. Через пару миль перешел на легкий галоп. Прямым углом свернул к какому-то ручью и проехал по нему пару миль на запад. Я отдавал себе отчет. Ручей не мог быстро скрыть мои следы. Отпечатки копыт будут видны примерно в течение часа. Ручей тек спокойно, вода в нем была чистая. Чтобы замутить ее, добавить грязи, которая быстро заполнит илом отпечатки, пришлось в нескольких местах обрушить нависший над руслом берег. Пройдет немало времени, прежде чем ручей снова станет прозрачным. Такая осторожность была вовсе не лишней. Кайова позволили мне уйти из уважения к моей смелости, а возможно искали кого-то побогаче. Но молодые безрассудные воины могли передумать и броситься за мной в погоню, особенно если им понравился конь или оружие. Попеременно ведя мустанга то шагом, то рысью, я внимательно оглядывал окрестности, стараясь заметить малейшее движение, не забывая при этом проверять тропу, по которой я шел. Постоянно попадались антилопы, иногда встречались небольшие стада бизонов. И чем дальше я уходил на север, тем многочисленнее они становились, а индейцы больше не появлялись. Как-то вечером я наткнулся на старую колею фургона и поехал по ней. На ночевку надо было останавливаться около воды. В хорошем месте я иногда задерживался до полудня, чтобы дать мустангу получше отдохнуть, попастись на траве. Щеки мои заросли щетиной, кости и мышцы ныли от усталости. Временами казалось, что тело наполовину состоит из пыли и песка. И каждый вечер я проверял и чистил свое оружие, на случай, если придется защищаться. Где-то на севере лежал небольшой старый мексиканский городишко Ромеро. Народ там по-дружески относился к индейцам. Говорили, что в Ромеро обосновалось немало команчерос. Команчерос – это торговцы с краснокожими. Они продавали им оружие и получали взамен все, что индейцы награбили у белых. Никто их не любил, даже мексиканцы. Мне, правда, не верилось, что горожане Ромеро напрямую торгуют с индейцами. А на моем пути был поселок Барегос-Пласа. До него оставалось немного, по здешним меркам. Я рассчитывал заглянуть именно туда. Ступив на земли команчей, я почувствовал охватившее меня напряжение. Поэтому на рассвете спустился в каньон Пало-Дуро. До заката отдыхал здесь, в зарослях ивы, а серый пил свежую чистую воду и щипал зеленую травку. Когда тени стали длинными, я сел на коня и разыскал выход из каньона. Выбравшись на равнины, вздохнул уже посвободнее. Крохотное кафе в Барегас-Пласа было ярко освещено, а я шагом подъехал к поселку прямо по тропе. Лаяли собаки. В домах люди занимались своими делами. Народ здесь был гостеприимный. Однако мексиканцы научились остерегаться незнакомцев. Земля здесь дикая, суровая. И те, кто ездит по ней, часто тоже обретают такой же суровый характер. Я спешился напротив кафе. Привязал мустанга и, нагнув голову, прошел в низкую дверь. Одну стену занимала стойка, футов 20 длиной. А перед ней 4 столика со стульями. За стойкой, положив на нее локти, стоял толстый мексиканец в белой рубашке. Возле него, потягивая выпивку, расположились два одетых в кожу вакерос. За одним из столиков сидели двое мужчин постарше. Один из них был седой. Это кафе было маленьким, безукоризненно чистым и прохладным. Все посетители повернулись, когда вошел высокий, покрытый пылью дорог, парень. Я остановился у стойки и заказал выпивку. «Издалека, сеньор?» «Да, нарвался на боевой отряд Кайова». «Вам повезло, что вы еще живы?» «Индейцев не поймешь. Проехал прямо через их колонну, и никто меня и пальцем не тронул». Сидящие в кафе обменялись взглядами. Все понимали, насколько требовалось храбрости, чтобы проехать вот так рядом с боевым отрядом индейцев. Понимали, что малейшая слабость... И меня бы здесь не было. Но правда никто не знал, какой ужас мне довелось испытать. Но я и не собирался об этом рассказывать. Вы голодны, сеньор. Садитесь. Сейчас жена принесет ужин. Грасиес. Я подошел к столику и устало опустился на стул. Затем снял шляпу и причесался пятерней. Спать хотелось так, что я мог бы заснуть прямо за столом. Сеньорита принесла говядину с бобами, лепешки и кофейник. Было уже поздно. Посетители стали расходиться. Мексиканец вышел из-за стойки, сел за мой столик и налил кофе. «Меня зовут Пио, сеньор. Хотите остановиться у нас?» «Да, пожалуй, что и нет. Я так долго спал под открытым небом, что сейчас в комнате просто не засну. Заночую где-нибудь под деревьями». «Ну, спите спокойно. Здесь вас никто не тронет. Здесь живут хорошие люди». «А чужие в поселке есть?» «Вчера приезжал один, но он не остановился и вел себя так, как будто его кто-то преследовал». Он посмотрел мне в глаза, но я только усмехнулся. «Вы меня неправильно поняли. Я просто еду на север, в Ромеро. Если повезет, то, может, отправлюсь и дальше, на прииски, в Колорадо». Мексиканец мне не поверил, однако промолчал, очевидно, надеясь услышать что-нибудь еще. Но я-то знал, что в таких маленьких спокойных городишках лучше вести себя тихо. Жители были спокойными, и поэтому никто не осмеливался их трогать. А у каждого мужчины здесь, в любом доме, бизоньи и винтовки, и все без исключения умели стрелять, драться с индейцами, бандитами и со всяким, кто этого хотел. Если бы кто-нибудь надумал устроить здесь заварушку, он стал бы чем-то вроде мишени в тире. Ну и более того, можно было спорить, что Пио уже знал о некоторых моих приключениях. Подобные новости здесь разносятся очень быстро. Плотно поев и выпив целую кварту кофе, я вышел и отвел коня к небольшой рощице, за которой начинался луг. По дороге я думал, расседлывать его или нет. А вдруг снова придется бежать? Дать дёру, как здесь говорят. Но затем я все же решил дать коню свободу. Я тщательно протер серого, пока тот хрустел сеном, взятым у Пиво. Лошадей на западе редко кормят зерном, но мой мустанг заслужил хорошую кормежку. И я с благодарностью вспомнил старика, который отдал мне этого коня. Ночь была тихой. Шелестели тополя. Изредка доносился шум из поселка. На холме какой-то койот пел свою песню звездам. Завернувшись в два одеяла, я лежал на пончо и спал, как ребенок. Восход солнца был великолепным. Я умылся у конской поилки и взглянул на повозку, стоящую рядом. Какой-то мексиканец пристегивал свежую упряжку. И звон цепей был единственным звуком, который разносился на маленькой улице, затененной огромными тополями. Расчески у меня не было уже больше года, поэтому причесаться пришлось опять пятерней. Я оседлал коня, достал из седельных мешков бритву и начал точить ее о ремень. Побрился над поилкой и за неимением лосьона обтер лицо виски. Глядя на свое отражение в воде, пришел к выводу, что стал куда лучше, да хоть на конкурс красоты. Вот только сломанный нос немного портил вид. Я жил такой жизнью, когда оставаться без оружия под рукой и без лошади было просто опасно. Поэтому жеребца я сразу отвел к коновязи. В кафе у столика, занятого двумя мужчинами и девушкой, стоял Пио. Я сразу обратил внимание на эту девушку. Молодая, лет 17. В ее возрасте или чуть позже уже большинство выходит замуж. Выше среднего роста, а по сложению, ну, почти богиня. Из-под копны темно-рыжих волос смотрели огромные карие глаза. Одним словом, она была прекрасна. А рядом сидел старик, худой как жердь, со злыми, жестокими, серыми глазами и рыжими сединой усами. С первого взгляда я определил, что это беспощадный тиран, не знающий жалости. Такому опасно встать поперек дороги. Третий оказался полукровкой, худощавый и средних лет. Когда я уселся за столик, жена Пиво поставила полную тарелку еды. Наверное, вчера вечером заметила, что у меня неплохой аппетит. Она была из тех женщин, для которых нет большего удовольствия, чем смотреть, как мужчина сидит за столом и уплетает за обе щеки. Пару раз этот старик посмотрел на меня. Один раз оглянулась девушка. И я услышал, как Пио сказал «Ромеро». Но голос его звучал слишком тихо, чтобы понять, о чем разговор. Вскоре он подошел к моему столику, присел за стул, жестом попросил жену принести кофейник. «Эти люди», — сказал Пио, — «едут на север». «Да?» «Да, и я боюсь за них. Эта сеньорита, она слишком молода. А мужчины, ну, они хорошие, но ведь они сравнины. Ну, а что же они тогда здесь делают? Ни один человек в здравом уме не приведет сюда такую женщину». Пио пожал плечами. «Ну, я-то свое привез. Раз надо, значит надо. Ну, может, ее негде было оставить. Я мог бы задать пару вопросов, но не задал. Это ведь не мое дело. Скоро я выберусь отсюда, едва ли вернусь». Пока я завтракал, мне в голову все время лезли мысли об этом грузовом караване Хьюма. Если его золото лежит в тех горах, может быть, имеет смысл посмотреть на все это. Мне не хотелось встречаться с той троицей, с которой меня так неожиданно свела судьба, там, в прериях. Но, возможно, мне удастся их обогнать. «По-моему, вы честный человек и кабальеро. Думаю, вам можно довериться. Додумайте, что хотите. Эти трое, понимаете, им нужна помощь». Я потянулся было к кастрюле с бобами, но рука остановилась на полпути. «Нет, только не это», — сказал я. «В эти игры пусть играет кто-нибудь другой. Рассчитывайте посадить на мою шею трех человек с востока, которые новички на западе? Давайте угадаю, чтобы я помог им пересечь эту равнину». «Ну, я подумал, сеньор». «Так вот, подумайте еще раз. По индийской территории надо ехать быстро. Один я всегда смогу удрать или спрятаться. Но повозку, ее колею разве скроешь? Отсюда до того места, куда они направляются, далеко. Ну и к тому же у меня дела на севере». «Да, но такая симпатичная девушка, сеньор. А Каманчи?» «Ну, это забота ее спутников». Пио не сказал ни слова. Может быть, он знал обо мне больше, чем я сам. Поэтому не уходил и ждал. А я, как последний дурак, оглянулся на столик, где сидела эта девушка со своим папочкой. Или кем он там ей приходится. И этим полукровкой. Она была такой юной, свежей, что мне даже пришлось отвернуться. Я боялся расчувствоваться и принять предложение этого Пио. Ну и что сделают с ней индейцы? Попадись она к нему лапы. Не думать об этом тоже было трудно. На востоке, там, где индейцев мало, они совсем не воинственны. Многие уже стали рассуждать о бедных краснокожих. Но поверьте, когда вы увидите индейцев в прерии, верхом на лошади, еще и с винчестером или копьем в руках, ваша точка зрения поменяется. Прежде всего, индейец – это воин. Сильный, ловкий и к тому же дикарь. Для него чужак – это прежде всего враг, а врагов надо убивать. Ну или, если его поймали живым, то пытать, чтобы удостовериться, храбрый это враг или нет. У меня было достаточно стычек и встреч и с Кайова, и с Арапахо, и Ютами, и Шайенами, даже Сиу, и почти со всеми другими представителями племен краснокожих. С некоторыми хорошо устанавливаешь контакт. Легко. Однако на тропе войны индеец отважен и жесток. И уж бьется он до последнего. Недаром один из европейских генералов называл индейцев лучшей легкой кавалерией на планете. Ну а через индейские территории нужно как бы просачиваться. Осторожно, незаметно. Надо держаться таких мест, где тебя не смогут увидеть издалека. Ночевать без костра, его нельзя хорошенько спрятать. И, наконец, молиться, если веришь в Господа Бога. Чем дальше углубляешься в индейские земли, тем больше надо молиться. А допустить ошибку, значит сразу умереть. А Пио говорил об овцах и коровах. Он сказал, что бизонов становится все меньше, и пройдет совсем немного времени, как вытеснив индейцев, сюда придут со своими стадами скотоводы из Техаса. «За ними и фермеры подтянутся», — сказал я с сожалением. «Хотя мои родственники в горах занимались фермерством, если так можно назвать эти попытки вырастить урожай на слишком тонком слое плодородной почвы. но мне не хотелось, чтобы эту землю поделили на мелкие участки. «Нет, здесь пахать нельзя», — сказал Пью. «Мы уже пробовали. Почва сухая, ее тут же уносит ветер. Здесь сохраняется только трава, сеньор». «Все верно», — согласился я, заканчивая завтрак. «Но как-то в районе Бразос я встретил человека, который по запаху пыли мог определить, откуда ее принесло. А помните эту последнюю пыльную бурю? В ней уже явно чувствуются земли Канзаса. Ну и вот тут я совершил большую ошибку. Я опять посмотрел на ту девушку. Я так давно не видел белых женщин, но эта к тому же была какой-то особенной. И сердце у меня ёкнуло. «Ладно, Пио, твоя взяла», — сказал я. «Иди скажи им, что я отвезу их до Ромеро». «Буэно, сеньор». Пио улыбнулся. «Я знал, что вы согласитесь, поэтому посоветовал им подождать. Вы хороший человек, сеньор». «Это я-то хороший. Это в первый раз за долгое время Секита так назвали. Правда, про меня говорили. Он хорошо владеет револьвером. Или он лассо хорошо кидает. А еще он хороший наездник. Ускачет на любом животном, у которого есть четыре ноги. Но никто не говорил, что я просто хороший человек. Да таких оценок лучше и не слышать. Ведь не успеешь опомниться, как на самом деле станешь хорошим. Ну а какой тогда из меня преступник?» Я снова оглянулся, а девушка мне улыбалась. Ну ладно, с ней все ясно. Мне всегда с полукровками удавалось найти общий язык. Вот только этот старик, он слишком напыщен. И наверняка какой-то упрямец. Ну словно старый полудикий бык с открытых пастбищ. И тем не менее я согласился. По этому случаю стоило выпить еще одну чашку кофе. Из-за своего столика через раскрытую дверь я смотрел на улицу. Ярко светило солнце, но кафе затеняли стоящие рядом громадные старые деревья. На другой стороне улицы росли ивы и тополя, за которыми я ночевал. А вообще-то приятно было сидеть и смотреть на такой тихий, солнечный городок. Мне даже захотелось заиметь свою собственную закусочную возле дороги. Ну там, где люди могли бы отдохнуть. Редко встречается более спокойная, мирная обстановка. А напротив, чуть в стороне от кафе. Там мне была видна только канавязь и угол полуразвалившегося небольшого глинобитного дома. Очевидно, это одна из первых построек в этом поселке. Пио вернулся к моему столику с этими тремя путешественниками. Они расселись, почти закрыв собою весь вид на улицу. Это меня огорчило. «Сеньор Секит, пожалуйста, познакомьтесь». Представил Пиво. «Это сеньор Джекоб. Джекоб Лумис и сеньорита Пенелопа Хьюм. А это Флинч». Фамилия Хьюм прозвучала, как разорвавшаяся бомба. Мне стоило труда, чтобы не выдать себя. Но я неплохой игрок в покер, поэтому ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Ну что ж, похоже, на Льяну Эстакадо собирается народ, одержимый одной идеей», произнес я и больше не сказал ни слова. «Им нужно, пусть они сами и говорят». «Как мы понимаем», – начал Лумис, – «вы направляетесь в Ромеро и могли бы проводить нас туда. Мы, конечно, вам заплатим». Пио не упоминал об оплате, но для человека, у которого в кармане всего пару долларов, это была приятная новость. «Этот путь небезопасен», – сказал я, зная, что такое замечание меня ни к чему не обязывает. «Сейчас ездить очень рискованно. Команчи и Кайова вышли на тропу войны. Они недовольны тем, что охотники на бизонов перемещаются дальше на юг. Вам лучше переждать здесь». «В этой дыре?» – с отвращением спросил Лумис. «Молодой человек, вы получите $50, если согласитесь быть нашим проводником. А в случае необходимости, конечно, и телохранителем». «За $50?» – искренне ответил я. «Я готов драться со всем племенем Каманчи». Уголком глаза я уловил какое-то движение на улице, однако, посмотрев на Лумиса, увидел только залитую солнцем дорогу, да копающуюся в пыли курицу. «А где вы собираетесь остановиться? В Ромеро?» – спросил я и тут же понял, что это дурацкий вопрос. «В Ромеро никто не останавливается. В этом красивом местечке, на пересечении дорог, там ведь жили только мексиканцы. Мы поговорим об этом, когда приедем. Отрезал Лумис. Вопрос ему явно не понравился. Ну хорошо, сказал я. Мы выезжаем на рассвете. Будьте готовы. Правимся, как только начнет светать. И не минутой позже. А вот это решать буду я. Глаза Лумиса метали молнии. А вы будете выполнять мои приказы. Нет, так не пойдет. Если хотите, чтобы я был у вас проводником, будете выезжать, когда я скажу, и останавливаться, когда я скажу. И как можно меньше шуметь на дороге. А меня очень беспокоило движение, которое я заметил в этом разрушенном доме. И хотелось поскорее закончить этот разговор. Решайте, мистер Лумис. Я выезжаю, как только небо посереет. Хотите со мной? Будьте готовы. А ждать я не буду. Моя тирада вывела его из себя. Похоже, я уже встал ему поперек горла. Но мне, честно говоря, было наплевать. $50 деньги, конечно, большие. Но собственную персону я ценил гораздо дороже. А к тому же почти все мои денежки еще были при мне. Итак, фамилия девушки Хьюм. А человек, который, возможно, спрятал сокровище на горе Кроличьи Уши, его ведь тоже звали Натан Хьюм. Кто-то мог посчитать это совпадением. Но только не я. Лумис отодвинулся от стола и собрался встать. Я поставил чашку и сказал. Я тут встретил людей, они тоже ехали в Ромеро. Два молодых парня, девушка, городские. Лумиса как будто кто-то ударил. Как их зовут, я не знаю, но имя девушки – Сильвия. Она мне очень не понравилась. У Пенелопы глаза стали большие и темные, а старик побледнел как полотно. Он тяжело плюхнулся на стул и молчал пару минут. Вы их правда видели? Ну да, противная троица, доложу я вам. Я украдкой посмотрел на Лумиса. А вы их знаете? Он помолчал, прежде чем ответить. Не с лучшей стороны. Совсем не с лучшей. Довольно неприятные люди. Он снова встал. Идем, Пенелопа. До рассвета надо многое успеть. Когда они удалились, я увидел, что за мной внимательно наблюдает Пио. В чем дело, сеньор? Вы о ком говорили? По-моему, этот старик испугался. И мне пришлось рассказать ему кое-что о Сильвии и ее братце. Рассказал я достаточно, чтобы он тоже встревожился. Похоже, у них не все дома. Но самое опасное в том, что они кажутся совершенно нормальными. Я не знаю, поверил он мне или нет. Выйдя на улицу, я остановился под старым тополем. Там царила приятная прохлада. Мой мустанг радовался жизни, пощипывая сочную зеленую травку. Вода у него тоже была под боком. Ну а я уже начал раскаиваться, что дал себя втравить в очередную авантюру. Я сел, прислонившись спиной к дереву. Отсюда вся улица была как на ладони, а на меня падала густая тень. Поэтому я не думаю, что я был слишком заметен. Во всяком случае не заметен, если не приглядываться. Мустанг пасся за моей спиной. Так что сзади никто невзначай не подберется. Я обдумывал, что ждет меня впереди. А еще смотрел на этот пустой дом, на другой стороне улицы. Неужели мне показалось, что там что-то мелькнуло? Время тянулось медленно. План путешествия созрел окончательно. Покинув поселок, мы двинемся по ручью Пунта-де-Агва. Этот ручей через пару миль впадает в Канадиан. Надо будет держаться правого берега. Доберемся до Ромеро дня через 3-4. Ну, конечно, это зависит от того, насколько хорошо готовы к дороге мои подопечные. Может быть, возникнут какие-нибудь неприятности. Если повезет, будем делать по 10-12 миль в день. Через некоторое время я перевел коня на свежую траву, затем, звеня шпорами, вернулся в кафе. Уселся за столик и продолжал наблюдать за этим полуразрушенным глинобитным домом. Пива нигде не было, но сеньорита принесла мне стейк из мяса бизона, яйца и бобы. А вскоре в кафе вошла Пенелопа Хьюм. Разговаривать с женщинами для меня хуже каторги. Легче любая работа, драка с самым коварным противником. Ну а хуже всего, если женщина молодая, да к тому же еще и симпатичная. Я чувствую себя так, как будто на язык набросили лассо. А Пенелопа была юной, очаровательной. Смех ее искрился, глаза сияли. Она была хорошенькая. Глядя ей вслед, наверное, мужчины теряли голову. «Мистер Сэкет, можно к вам подсесть?» На наших богом забытых холмах мы многого не знаем, но то, что надо вставать, когда подходит леди, нам известно. Поэтому я быстро поднялся, и при этом едва не пролил кофе. И сел только после того, как помог ей усесться. Помог, надо сказать, весьма неуклюже. Она посмотрела на меня. «Мистер Секет, я рада, что вы будете нашим проводником. Но я подумала, что вас надо предупредить, у нас могут быть неприятности». «Неприятности? Ну, я с ними вырос, вообще-то». «Понимаю, но вместе с Сильвией, Ральфом и Эндрю вы ведь не росли. Их фамилия Карнс. Мы в какой-то степени родственники, хотя и не по крови. Они выведали, можно сказать, обманом узнали то, что должна была знать только я. И теперь они пытаются обогнать нас, попасть в одно и то же место раньше нас». «Поверите, я ни о чем не спрашивал. Они почему-то верили, что тайна сокровища Хьюма никому не известна, только им. В этом заключалась их беда. Если они знают точно, где Хьюм закопал золото, тогда действительно у них какое-то преимущество. Но ведь историю с караваном знал не только я. Скажите, а с какой стати вы вообще сюда приехали?» «У меня умерла бабушка, а денег у нее не было. А поскольку у меня нет ни отца, ни матери, она завещала мне самое для нее дорогое. Это пачка писем, а в одном из них говорится, где мой дедушка спрятал золото. Сильвия и Ральф были при чтении завещания, хотя у них и права не было, но они просто увязались за мной». «Я понимаю, кто-то из каравана выжил и рассказал о том, как убили Натана Хьюма». «Вы знаете о нем?» «Ну, конечно, он был известным человеком. Несколько лет перевозил грузы из Миссури в Санта-Фе». «Мой дедушка нарисовал схему, написал несколько строк и отдал письмо индейскому пареньку, и поручил отослать его бабушке. Все так и случилось. Мальчишка спасся и отправил это письмо». «Да, а Сильвия?» «После того, как она услышала завещание, они с братом стали такими добрыми, внимательными, прямо не отходили от меня. Однажды вечером Сильвия приготовила мне чай». «В чем дело?» «Чай приготовила. Вот и мне она приготовила кофе». «Ну да, должно быть сваренный по тому же рецепту. Так вот, она приготовила мне чай, я взяла его в свою комнату, но заработалась и выпить забыла, а посреди ночи проснулась и увидела, что Сильвия стоит возле моего комода и при свече читает мои письма. Я забрала письма, а она просто разъярилась, угрожала, смеялась надо мной, говорила, что никакого золота нет, а если и есть, то я никогда до него не доберусь». Солнце ушло за тополя, затенило улицу и вход в кафе. По дороге бежала какая-то собака. У полуразрушенного дома она остановилась, настороженно принюхалась. Сидеть в прохладном уютном зале, болтать с Пенелопой было приятно. «Значит, ваши родители померли. А кто ж такой этот Лумис?» «Он друг моего отца и моего деда. Предложил свою помощь. А Флинча мы нашли в Гриффине. Он преданный слуга». «Ну вот ответ на один вопрос я уже получил. Если отвечу еще на другой, про дом напротив кафе, то почувствую себя гораздо увереннее. На какой-то момент мне показалось, что разгадка уже близка. Собака, которая остановилась у развалин, была довольно крупной, весьма подозрительной. В ней что-то было от волка. Пенелопа рассказывала мне о своем доме в штате Нью-Йорк. Ну а я ей втирал о Теннесси. Но больше всего мы говорили об этих краях. Народ здесь грубый, мэм. Большинство бежит сюда, на запад, от своих проблем. На пыльных дорогах можно встретить людей из старинных семей, прекрасно образованных. А работают они простыми ковбоями. А ведь думают, что ковбои не умеют ни читать, ни писать. Многие приезжают сюда, чтобы разбогатеть и вернуться домой. Им все равно, что они оставят после себя. Лишь бы побольше загробастать. Сидя за столиком с такой очаровательной девушкой, я впервые пожалел, что у меня нет ничего, кроме винчестера, револьвера и пары потрепанных одеял, да взятого на время коня. Да и, скорее всего, ничего больше и не будет. «Я, пожалуй, пойду», — сказала она. «Мистер Люмис рассердится, если узнает, что я засиделась». «Ну, со мной вам ничего не грозит», — сказал я. «Но, мэм, на вашем месте я бы не доверял никому. Есть люди, готовые убить вас только за то, что вы уже знаете о тайне этого Хьюма. Это вы про моих родственников? Я не строю иллюзий. Нет, не только родственники. Когда дело касается денег или красивой женщины, доверять можно очень немногим. И вам тоже нельзя доверять, мистер Сэкет. А меня называют преступником, ответил я. Моросило. Утром Флинч вывел лошадей, и только за тополями небо едва-едва стало красноватым, а под ними все еще царила ночь. Я привязал коня около повозки и с винтовкой в руке зашагал прямо к заведению Пио. В комнате, освещенной свечами, было тепло. Повсюду разливался аромат готовящейся на плите еды. Заспанный Лумис уже расположился за столом. Отодвинув стул, я быстро собрался устроиться напротив него, но тут торопливо вошла Пенелопа, и мне пришлось уступить место. Лумис одарил меня темным, довольно недружелюбным взглядом. Не знаю, почему он злился, то ли решил, что я пытаюсь за ней ухаживать, то ли еще почему. Но мне было все равно. Тихий, как призрак Флинч, появился и пристроился с краю стола. Из кухни с большим блюдом и дымящимся кофейником появилась сеньорита. Борясь со сном, мы молча поели. А мне неожиданно вспомнилась вчерашняя собака. Кто бы там ни прятался, в этом глинобитном доме, на другой стороне улицы. Но он сбежал прежде, чем собака его нашла. А кроме меня, никто не заметил, как она, рыча, с поднятой на загривке шерстью, принюхивалась у стены. Когда пес вошел внутрь, я встал, перешел улицу и последовал за ним. А меня он знал, уже обнюхивал, когда я стреноживал коня прошлой ночью. Да и еще подходил пару раз днем. Но теперь он настороженно изучал пустую комнату. За стеной оказался шалашик, в котором неизвестный спал и курил сигареты. Много сигарет. Собака с любопытством все это обнюхала, а затем направилась к невысокой каменной ограде, через которую, очевидно, человек и ушел. «Может, это хукер?» Мелькнула у меня мысль. Когда мы вышли из кафе, еще не рассвело. Было прохладно, даже накрапывал дождь. Мои спутники устроились в старой скрипучей повозке. Я уже садился на коня, когда подошел Пио. «Мне все это не нравится, амиго», — сказал он. «По-моему, сеньориту поджидают неприятности. А мы с женой ее очень полюбили. Ее враги позади, те, о которых я тебе говорил. Если они здесь появятся, ты ничего им не рассказывай. Адьос!» – помахал он, и я двинулся вслед за повозкой. Мы переправились через реку Канадиан. Русло ее в то время почти пересохло. А дальше мы держали курс на запад, держась подальше от берега, чтобы не пересекать бесчисленные ручьи. Но иногда вынуждены были спускаться вниз и ехать прямо по песчаному руслу, по которому, извиваясь, бежала узкая полоска воды. Когда рассвело, мы преодолели уже несколько миль. Я ехал впереди, выписывая широкие зигзаги, разведывая дорогу и по следам пытаясь прочитать сложную книгу жизни пустыни. Большинство отпечатков, которые я находил, были овец из Барегас-Пласа или бизонов. А дождь все усиливался, и я отвел повозку подальше от реки. В этих краях и не угадаешь, когда узенький ручеек превратится в бурный кипящий поток. Все зависит от того, сколько дождей выпало в верховьях реки. От реки мы отъехали примерно на милю, не больше, и я уловил движение в зарослях ивы, впереди, ниже по склону, а потом увидел двух всадников. На таком расстоянии узнать я их не смог, но они на нас даже и не взглянули. Не раздумывая, я спустился с холма и нашел их следы. Эти двое устроили себе укрытие на берегу реки, чуть выше тропы, и, похоже, долго в нем сидели, очевидно, нас поджидая. Заметив, что мы свернули с дороги, они покинули свое убежище. Но кто устроил нам эту засаду, которая не удалась только по счастливой случайности? Если бы не тяжелые облака на горизонте, и не мое опасение, что по руслу может хлынуть дождевой поток, мы спокойно бы попали в эту западню. Неизвестные перестреляли бы нас, как куропаток. Они прятались за густыми ветвями деревьев и даже прорубили в них амбразуры, открывающие широкую линию огня. Первым бы выстрелом сняли меня и одного из повозки. А оставшиеся никуда бы не делись. Это были люди с запада. Я это понял потому, как они держались на конях. Да и подобные укрытия, наверное, приходилось им сооружать уже не впервые. И тут я начал прикидывать, а кто бы это мог быть? Да, скорее всего, наемники. А кого же можно здесь нанять на такое дело? Может быть, где-то в окрестностях Гриффина или форта Фантом Хилл? Имена, которые мне вспомнились, не прибавили мне оптимизма. Да каждый из них мог доставить кучу неприятностей. Я шагом вел коня по зеленому склону холма и думал, что же случится, если все эти кладоискатели прибудут к этим кроличьим ушам одновременно, и получится ли нам добраться первыми? «А кто были те люди?» – спросил Лумис, когда я подъехал к повозке. «Значит, он тоже их увидел». «Охотники», – сказал я. «Охотники на крупную дичь, мистер Лумис. Это дичь мы. Они нас поджидали», – недоверчиво спросил он. «Но кто это?» «Скорее всего, наемники. Кто-то нанял их устроить засаду. Хорошо знают свое дело. Нам повезло по чистой случайности. И рассчитывать на такое больше нельзя. Когда я согласился сопровождать вас, мистер, мне и в голову не приходило, что такое возможно. Но теперь придется отправляться за этими охотниками. Либо я их уберу, либо они уберут нас». А он даже не возражал. По замечаниям Лумиса, я понял, что его беспокоит два вопроса. Кто заплатил деньги и кто убийцы? Я не мог ответить ни на один. Но уже знал, что мы попали в переделку. Лучший способ не дать неизвестным нас убить – это найти их первыми. Дождь продолжался. Река заметно поднялась, хотя бурлящего дождевого потока пока не было. Мы тронулись дальше, держась на некотором расстоянии от берега. Незадолго до полудня свернули и поехали по течению ручья Пунта-де-Агва. Чтобы избежать засады, нам приходилось держаться открытых мест и в то же время стараться не быть заметными издалека. Довольно непростая задача. Мой жеребец прошел вдвое больше расстояния, чем эта повозка. Мы держались севернее правого берега ручья, а лагерь уже разбивали на ручье Лос-Редос. Это где-то в полумиле от впадения его в Пунта-де-Агва. Мои спутники почти не разговаривали. Все были измотаны этим трудным и долгим переходом. Лумис казался угрюмым и злым. Мы напоили лошадей и стреножили их поблизости. Я расстелил одеяло для Пенелопы, а затем отошел подальше от костра. Выбрал себе место для ночевки под отвесной скалой. Здесь на меня никто не мог напасть. И просматривался весь лагерь. Мили через четыре этот ручей поворачивал на запад, однако утром мы двинулись на север. Я надеялся, что этот маневр собьет с толку этих людей, которые готовили нам засаду. Потому что самый удобный путь к Ромеро и кроличьим ушам лежал как раз по берегу ручья. Но дальше Пунта-де-Агва сворачивал на север, так что мы могли опять потом к нему выйти. Я по-прежнему ехал впереди и обследовал местность. Дождь уже прекратился, хотя склоны холмов оставались мокрыми и даже скользкими, но передвигались мы быстро. Конечно, убийцы ждали нас где-то в засаде. Но где? Если бы догадаться, можно было бы самим напасть. Мы резко свернули на запад по направлению к ручью Рита-Бланка, а когда доехали до него, остановились перекусить. Лумис все время сердито поглядывал на меня, а потом зашагал к вершине холма. «Если он не будет вести себя осторожнее», – заметил я, стоявшая рядом со мной Пенелопе, – «то он долго не протянет». Однако тревожил меня совсем не Лумис, а Флинч. Этот парень был какой-то загадочный, хитрый, спокойный, молчаливый. Он ни во что не вмешивался, он только наблюдал да примечал. Пару раз я застал его за разглядыванием следов, а сейчас он собирал хворост для костра. Около ручья валялось много высохшей травы, а Флинч ходил бесшумно, как дикое животное, и ни разу не наступил на сухую веточку, не пошевелил ни одного кустика. Сухая ветка может треснуть под копытом лошади или коровы, но вот под оленем или под каким другим диким существом – никогда. Вот и Флинч, он двигался очень тихо, незаметно. Случайно ли он оказался поблизости, когда Лумис искал помощника? Он ведь не говорил, что знает эти края. Но я был уверен, Флинч здесь свой человек. Пока мы с Пенелопой беседовали, вернулся Лумис и недовольно посмотрел на девушку. «Пенелопа, подойдите сюда». Она повернулась с гордо поднятой головой. «Мистер Лумис, я не позволяю разговаривать со мной подобным тоном. Вы же не отец мой и не опекун». Лумис рассвирепел так, что будь Пенелопа поближе, он, возможно, даже бы ударил ее. Какое-то мгновение он сердито смотрел на нее, потом на меня, а потом строго сказал. «Я бросил все свои дела, чтобы приехать сюда и помочь тебе. Это твоя благодарность?» Надо признаться, она здорово его отшила. «Мистер Лумис, я очень признательна вам за заботу и благодарю вас за нее. Но это не дает вам права вмешиваться в мою жизнь. Если мы найдем золото, я возмещу все ваши потери». При этих словах Лумис побагровел. «Ты слишком много болтаешь», – вспыхнул он. «Если вы имеете в виду, что она слишком много болтает о золоте Хьюма», – сказал я как бы между прочим, – «то ошибаетесь. Пенелопа до сих пор не сказала о нем. Но если уж на то пошло, то в этих краях каждый второй знает историю про караван. Ставлю последний цент, что Флинчу она тоже известна». Я посмотрел на Флинча. Он спокойно выдержал мой взгляд и ничего не сказал. Однако о золоте он знал. Это точно. Да мне достаточно было услышать фамилию, как все стало ясно. Ну, насчет того, что Пенелопа не сказала ни слова о золоте, я, конечно, приврал. Мне просто хотелось оставить Лумиса без козырей. А кроме того, я не верил в его искренность. Не тот это был человек, чтобы бросить все на свете и отправиться куда-то на Дикий Запад в погоню за радугой. «А вообще в эти места редко кто забредает», – сказал я. «Маршрут, по которому хотели вы поехать, немного не тот, что я выбрал. Но тем не менее я доставлю вас в Ромеро, если вам надо именно туда. А может, отвезу вас к кроличьим ушам. Выбирайте сами». Пенелопа задумалась. «А как короче?» «Ну, короче, по ручью Рита-Бланка. Разница небольшая, но все же есть. Там и ехать будет легче». «Нам нужно в Ромеро», – упрямо сказал Лумис. «Я рассчитывал там купить нам припасы. Если вы знаете, где спрятано золото, – посоветовал я, – отправляйтесь прямо туда и как можно быстрее. Да за этими сокровищами скоро кинутся толпы. Но кто же мог заплатить этим ребятам, которые ждали нас в засаде? Могла нанять это Сильвия или кто другой? Но на вашем месте я бы поторопился». Это заставило его слегка задуматься. Я же видел, как он хотел заполучить этот клад. Страшно хотел. И через минуту он уже сказал: «Ладно, ведите нас». Мы отправились дальше по той же тропе, по которой шли раньше. Местность была открытой и пустынной. Небольшие холмы, которые едва ли можно было назвать холмами, переходили один в другой. Но все же и они представляли какое-то укрытие. Путешествовать незаметно для меня не было проблем. Я занимался этим почти всю жизнь. А вскоре мы выехали на чисто выметенную ветром скальную поверхность. Неподалеку на берегах ручья валялось немного веток для костра. Здесь мы и разбили лагерь. Для ночевки было рановато, но я знал, что делаю. Мы разожгли небольшой костер, сварили кофе, поужинали. Вокруг костра я расчистил землю, чтобы не спалить траву. А потом добавил пару толстых веток, которые будут еще долго гореть. Я даже соорудил из них пирамидку над огнем. Когда верхние концы сгорят, ветки упадут прямо в костер и добавят ему топливо. С наступлением ночи я отвел всех в темноту. Мы потуже затянули снаряжение, чтобы производить меньше шума, и двинулись в путь, оставив позади полыхающий костер. Я так ловко все устроил, что он будет гореть и дымиться даже после восхода солнца. А к тому времени наш маленький караван уйдет уже далеко. Мы миновали скалы и углубились поросшей травой дюны. Подвижный песок быстро затягивал следы повозки. А вокруг простиралась пустыня с редкими песчаными барханами, которые были похожи на дюны. Весь день, даже с наступлением темноты, мы ехали на север, параллельно ручью, и держались подальше от его берега. Наконец, уже за полночь, мы нашли неглубокую толстую впадину. Она находилась посреди низких холмов, окруженных кустарником. Здесь мы остановились, проведя остаток ночи без огня. Я натянул мокасины, вернулся назад по следам повозки и припорошил их песком и пылью. Затем сел на коня. Нашел в кустарнике, футах в 100 от нашей стоянки, ровную травянистую и сухую площадку. Отпустил коня пастись, а сам лег спать. Здесь подойти ко мне незаметно было невозможно. Размокшая земля не скроет шагов, да и мой мустанг сразу почует чужого. Я заснул, не беспокоясь о том, что мне всадят нож в бок или ударят камнем по голове. Но прежде чем погрузиться в сон, я стал перебирать в памяти события последних дней и попытался предугадать, что же нас ждет дальше, и тем самым подготовиться к неожиданностям. Будущее предсказать нельзя. Но предвидеть его, если знаешь мысли людей, можно. У золота есть одна особенность. Оно целиком меняет мировоззрение человека. Когда речь идет о золоте, не доверяй никому, даже себе. Вот я никогда не был богатым. Но кто знает, что сделает со мной возможность обладать богатством. А вдруг я стану еще хуже, чем есть? Да и как это повлияет на поведение моих спутников? Да все они, за исключением Пенелопы, не внушали мне уважения. Юную девушку, оставшуюся в этом мире одинокой, без средств, ждут суровые испытания. Она может стать жертвой ловких интриганов. Но как бы там ни было, надо проследить, чтобы Пенелопа получила причитающуюся ей часть сокровища. И тут я подумал о себе. Если золото найдется, мне тоже кое-что должно достаться. Но хорошо известно, когда дело доходит до того, чтобы делить золото, все действуют по принципу «своя рубашка ближе к телу». Все, возможно, даже и я. Утро наступило слишком скоро. Я проснулся перед рассветом, сквозь сон услышав, и даже не услышав, а почувствовав, легкие шаги по грязи. Я открыл глаза, посмотрел на мустанга. Он осторожно поставил свои уши. Я сжал под одеялом свой замечательный нож. Этот нож был особенный. Его сделал человек по прозвищу Жестянщик. Лезвие его было острым, как бритва. Я часто скреб им свою щетину. И в то же время он был таким прочным и твердым, что резал даже кости, легко как мясо. Этот Жестянщик был путешествующим торговцем. Он продавал разные вещи. Иногда в его товарах встречались вот такие ножи. Под ногами человека, который крался ко мне, едва слышно хлюпала вода. Хотя он, конечно, изо всех сил старался приближаться незаметно. Он, видно, не подозревал, что его присутствие можно обнаружить до того, как он ступит на сухую землю. И вот, когда появился Лумис с топором в руке, я сделал вид, что сплю. Он стоял очень близко, подготовив топор для удара. Но тут наши взгляды встретились, и он на мгновение застыл. В его глазах мерцала злость. Потому как он держал топор, я понял, удар будет сверху вниз и налево. Только так можно рубануть с правого плеча. Значит, если удар будет, откачусь вправо и поднимусь на ноги. Он сжимал топор с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Лицо исказило ненависть. А внезапно до меня дошло. Как он был не стар, но, видимо, хотел заполучить не только золото, но и девушку. Пока мы смотрели друг на друга, я решил, что он одумался. Однако противник вдруг шагнул вперед, с хрипом втянул в себя воздух и рубанул. Его вздох предупредил меня, но ударил он очень быстро. Так что я едва успел увернуться. Топор просвистел в нескольких дюймах от моего плеча. Одним прыжком, как кошка, я оказался на ногах. И тут же приставил нож к груди старика. Возможности снова поднять топор у него уже не было. В одно мгновение я распорол бы ему живот. И он это понимал. Глядя ему в глаза, я сказал: «Вонючий ублюдок, тебя мучает мания убийства. У меня все основания сейчас прикончить тебя». Но тем не менее, убить его я не мог. Если бы Лумис зарубил меня, никто не стал бы горевать. У меня ведь репутация известного преступника. Ну, может быть, Пенелопа возмутилась бы. Но что она могла сделать? А с другой стороны, если бы я сейчас зарезал его, то кто бы поверил, что именно он напал на меня с топором. Поэтому я только поглядел ему в глаза. Мы стояли лицом к лицу на расстоянии 1,5 футов. Потом я опустил нож и срезал пуговицу с его куртки. Затем еще одну и еще, пока лезвие не оказалось у него под подбородком. И тогда я поднес кончик ножа к его шее и слегка, только слегка, уколол. «Не надо было тебе это делать, мистер. Понимаешь, это подрывает веру в людей. А теперь иди-ка назад в лагерь. Если еще раз попытаешься сделать что-то подобное, вспорю тебе брюхо. Понял?» Пот катил с него ручьями. Я редко видел, чтобы человек вот так пугался. Он попятился, повернулся и бросился прочь, разбрызгивая воду. Я подозвал коня. Порылся в седельных сумках. Захватил винчестер и, ведя мустанга в поводу, обошел лагерь по краю низины и приблизился уже с противоположной стороны. Мне хотелось убедиться, что к нам никто не подобрался, а также подойти к остальным так, чтобы видеть их всех. Когда я появился, Пенелопа как-то странно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Флинч, вероятно, тоже знал, что случилось между мной и Лумисом. От глаз метиса мало что ускользало. Но он был из тех, кто дожидается до конца драки, а потом подбирает оставшиеся лакомые кусочки. Мы въехали в прерию. Теперь уже нас окружали многочисленные болотца, пруды, так что вода перестала быть проблемой. А следующую ночь остановились уже у ручья Карисио в ложбинке. Ее трудно было обнаружить даже на расстоянии нескольких ярдов. Лумис заметно нервничал. Он меня избегал, и я был только рад этому. Я присел на корточки возле костра и пил горячий черный кофе и беседовал с Пенелопой. Давно мне уже не приходилось вот так вот болтать с девушкой. «Будьте осторожны», — я предупредил ее еще раз. «Вы красивы. Это притягивает опасность. А когда на карту поставлено золото и женщина, доверять можно очень немногим». «Нолан, а вам доверять можно?» Она впервые назвала меня по имени. «Мне тоже нельзя. Золото людей портит. А я не лучше других». «А к женщинам как вы относитесь?» «Мама научила меня уважать женщин». Пенелопа помолчала минуты 2 или 3, а затем тихо, очень тихо сказала. «Нолан, я вообще не доверяю людям». «Но вы должны были верить этому Лумису, если вместе с ним приехали в такую глушь». «Он стар, годится мне в отцы или даже в дедушки. А кроме того, как еще я смогла бы сюда попасть?» «Ну вот вы, разве вы рассказали бы кому-нибудь, где спрятано сокровище, а потом остались бы дома и ждали, пока он вернется с вашей долей?» «Я никогда, мэм». «Вот и я тоже». Мы тронулись в путь с первыми лучами солнца. По дороге все чаще стали попадаться кусты мескиты и заросли опунции. Я вынул из чехла винчестер и ехал, положив его поперек седла. Теперь наша дорога вела уже на северо-запад, к броду через ручей Перико, который протекал к югу от горы Кроличьи Уши. Мы с мустангом держались в стороне от повозки, иногда заезжали вперед, иногда отставали. Но я ни на мгновение не терял ее из виду. И в то же время старался не подставлять спину своим спутникам. А где, интересно знать, Сильвия с братцами? И что стало с этим хукером? Он ведь тоже где-то здесь. Я въехал на гребень невысокого холма и увидел далеко на горизонте двойную вершину Кроличьих Ушей. Гора была не такая высокая, чтобы заслужить в этих краях титул горы. Но, глядя на нее даже с этого расстояния, понимаешь, почему она получила свое название. Не поднявшись на холм, ее увидеть невозможно, и поэтому остальным я о ней ничего не сказал. Около полудня мы находились уже примерно в миле от брода, и в голове у меня вертелись мысли о том, что отсюда рукой подать до громадной кучи золота. Если я не ошибаюсь, то где-то с полдюжины людей готовы убивать ради того, чтобы завладеть всем этим. Почему бы мне просто не слинять отсюда? Да с какой стати я вмешиваюсь не в свое дело? Да пусть эта Сильвия со своими родственниками просто перебьют друг друга. Да и стоит ли рисковать своей жизнью? Просто повернуть коня, уехать прочь. Это же не составит никакого труда. Вот рядом городок Мора. Там жили мои очень дальние родственники. Он в нескольких днях пути отсюда. На севере, как грибы, росли бесшабашные поселки старателей. Там можно заработать, ну, тем или иным способом. Легкий удар поводьями, и я свободен. И мне не о чем беспокоиться. Ну, разве что о встрече с команчами. Однако вся штука заключалась в том, что в повозке ехала девушка. Каким бы я ни был гадом, но оставлять ее на растерзание стаи волков как-то не хотелось. Это просто не по мне. А я каждой своей клеточкой чувствовал, что надо бежать. Однако развернул коня и направился к броду. Ну и к большим неприятностям. Выше брода я увидел трех всадников. Это были Стив Хукер, Текс Паркер и Чарли Херст. Они перегораживали тропу. Они просто сидели, положив винтовки на седло. Стив Хукер нагло ухмылялся. Он был уверен, что я остановлюсь. «Привет, ребята. Что-нибудь нужно?» Окликнул я их. «Поворачивайте коней и убирайтесь отсюда!» Заорал в ответ Херст. «Мой мустанг к этому времени уже подошел к ручью. Дно было твердое и каменистое. И тогда я пришпорил серого, промчался по воде, взлетел на берег и врезался прямиком в эту троицу. Они наверняка ожидали, что я встану на берегу и затею с ними перебранку. Но когда впереди беда, я не болтаю, я действую. И поэтому, поравнявшись с ними, выпустил поводья и двинул винчестером вправо и влево. Херст попытался увернуться, однако приклад попал ему в голову чуть ниже уха, и он свалился на землю. Паркер было потянулся ко мне, но я ударил его дулом в висок. Раздался глухой треск, и он отключился. Схватив поводья в тот момент, когда конь начал разворачиваться, я взял на мушку Хукера, а он уже поднимал свой винчестер, поэтому я выстрелил. Нарочно поднял прицел и прострелил ему правое плечо. Хукер дернулся, уронил оружие, но усидел на коне и начал ругаться. «У тебя еще цела левая рука. Хочешь без рук совсем остаться?» – спросил я. «Да какого черта?» – кричал он на меня. «Да тебе известно, кто эти парни?» «Известно. Ты привел людей Билла Коу. Так вот, передай ему, захочет он меня найти, то знает, где искать». «А ты думаешь, он не захочет?» «Правильно. Я его знаю, он знает меня. Чтобы начать охоту за мной, тебе придется заплатить ему целое состояние». К этому времени к ручью спустилась повозка и резко затормозила. «Что здесь происходит?» – крикнул Лумис. «Ничего особенного», – сказал я, спешиваясь. Взял Паркера за шиворот и оттащил от тропы. Оба коня раненых бандитов убежали и теперь паслись где-то вдалеке. «Проезжайте. Эти ребята хотели нас остановить, но потом передумали». Лицо Пенелопы было бледным и испуганным. «Эти люди, они погибли?» «Нет, мэм. У них завтра будет болеть голова. Но только и всего». «Неужели нельзя было обойтись без этой бойни?» — раздраженно спросил Лумис. «Если мы хотим перейти ручей, то нельзя. Вы наняли меня, чтобы я доставил вас до места назначения. Я этим и занимаюсь». Я развернул коня и направился по дороге, а повозка грохотала по камням за мной. Мне было наплевать, что подумал Лумис, но выражение лица Пенелопы тревожило. Большинство только понаслышке знает о насилии. Они не встречаются с ним лицом к лицу и совсем уж не представляют, как надо вести с людьми, которые исповедуют насилие. Но я-то давным-давно понял одно. С ними нельзя терять времени на разговоры. Если есть что сказать, то надо говорить потом, когда враг уже побежден. Сопровождая нашу повозку, я все время искал следы другого фургона. А вдруг это Сильвия с братцами уже впереди нас? Никогда не следует недооценивать противника. За это можно заплатить слишком дорогую цену. Мы проезжали по местам, довольно открытым и пустынным. Коричнево-желтая трава, ярко-зеленая молодая поросль, кусты мескиты да кактусы весьма причудливой формы. Вот и вся растительность. А в кустах непрерывно звенели цикады. Попадались здесь и гремучие змеи, Свернувшись клубком, они спали где-нибудь в тенечке. В этих краях еще бродили бизоны. Носились быстрые, как ветер, дикие мустанги. Быть может, у меня никогда не будет много денег. Но память об этой первозданной земле, еще не освоенной, не заселенной, память о красивейшей земле, которую когда-либо видел человек, останется со мной навсегда. Мой жеребец тоже чувствовал себя, ну, в своей стихии. Всякий раз, когда мы поднимались на вершину холма, он нервно раздувал ноздри, вздыхал приятные запахи прерии, закидывал голову, прял ушами и с радостью, полной жизни, мчался вперед. И мы с мустангом были частью этой земли. Он и я подчинялись тем же законам, которые эта же земля и диктовала. Там у ручья Хукер упомянул Уильяма Коу. Я никогда не считал его бандитом мелкого пошиба. У Коу была шайка, и скрывались они в каменном форте, недалеко отсюда, на реке Симарон. Это было настоящее разбойничье гнездо. Его люди были жестокие и неприятные. Но Коу был человеком спокойным, уравновешенным. Даром, что бандит. Его трудно было спровоцировать на какие-нибудь необдуманные дурацкие поступки. Мне не нужны были проблемы с этим Коу. Ну и ему со мной тоже не нужны были проблемы. Разве что если предложить за меня достаточно большую цену. Но вот когда мы выкопаем золото, 300 фунтов, если не ошибаюсь, то цена как раз и окажется довольно подходящей. А до тех пор Коу едва ли будет мне мстить за то, что я потрепал его людей. Он посчитает, что они уже выросли из детских штанишек, могут сами за себя постоять. Коу меня хорошо знал. Одно время в юности мы даже дружили. Ну и он понимал, что я так просто не сдамся, от своего не отступлюсь и в трудной ситуации набычу шею и пойду на пролом. Да, каюсь, в моем характере тоже были и необузданность, и безрассудство. Ну, конечно, лучше всего действовать с холодной головой. Но иногда вот что-то нахлынет, и я начинаю палить во все, что движется. Либо кидаться с кулаками на любого, кто попадется под руку. А потом себя казню за такие выходки, понимая, что когда-нибудь они доведут меня до могилы. Но что поделать, что есть, то есть. А впереди уже поднимались кроличьи уши. Лумис видел их так же четко, как и все остальные. Поэтому я придержал коня и поравнялся с повозкой. «На горизонте ваши горы, сэр», — сказал я. «И уж если что-то должно случиться, то оно случится скоро. Успеем попасть туда первыми, выкопать золото и удрать, тогда драки не будет. Но и времени, скорее всего, мало». «А сколько времени? Ну, может быть, день-два, не больше». «А как вы считаете, тех людей, которых собрал вот этот на дороге, они работают на кого-то или сами по себе?» «Думаю, действовали на свой страх и риск, но с этого момента все может измениться. Двое из них – это бандиты из банды Коу. Их убежище недалеко отсюда. Если Коу пронюхает о золоте, а мы к тому времени его не достанем, придется удирать и отстреливаться от целой шайки. А много у него людей? От 3 до 13. Все зависит от того, где они находятся. Во всяком случае, народу у него достаточно». Я теперь ехал позади повозки и немного в стороне. Разглядывал при этом следы. Их было здесь довольно много. Меня это беспокоило. Гора Кроличьи Уши лежит недалеко от дороги на Санта-Фе. Как правило, здесь редко кого-нибудь встретишь. Но не сейчас. И что меня только понесло сюда, ругал я себя. Помчался за сокровищем, которого не увижу, которое не мое. Еще не поздно все бросить и уехать. А Пенелопа? У меня был такой выбор. Оставить девушку на попечение ее друзей и врагов, или драться за нее, и в конце концов, может быть, не получить даже обыкновенного спасибо. Но она была настоящая леди. Ее сияющие глаза разбили, наверное, не одно сердце. И я свалял большого дурака, когда заглянул в них. Надеяться-то мне было не на что. Вот на наших теннессийских холмах книга – это большая редкость. Я выучил только разбирать тексты по слогам. Однако у нас были сочинения сэра Вальтера Скотта. Учителя и проповедники часто читали нам вслух. Рыцарские романы, ничего особенного. Но я всегда воображал себя каким-нибудь Айвенго. Да и другие видели иногда во мне нормандского рыцаря. И поскольку я был простаком, то часто страдал из-за таких пухлых девичьих губок или ласкового взгляда, при этом не рассчитывая на взаимность. Да потому что женщины всегда прежде всего замечали мой сломанный нос. Ну, конечно, мне надо было уехать, исчезнуть, раствориться в ночи. Но сделать я этого не мог. Да лучше пуля в спину от этого старика, который ехал в повозке рядом с Пенелопой. Ну, либо от этого всевидящего и всезнающего Тихони. Да-да, бояться и остерегаться следовало именно этого, тихенького, Флинча. Мы уже приближались к горам, и мне пришлось держаться рядом с повозкой. Моя дурацкая слабость глазам девушки, конечно, не распространялась на Лумиса. С мужчинами я вообще не церемонился. Если он что-нибудь задумает, угощу его как следует. Несварение желудка ему обеспечено. «Ну что ж, вот она, гора Кроличьи Уши», — сказал я. «Вы, конечно, знаете, где спрятано золото». Лумис натянул поводья, он сидел на месте кучера. Достал кошелек и отсчитал $50. «Это ваши деньги», — сказал он. «Мы с вами расплатились, и вы нам больше не нужны». Пенелопа смотрела прямо перед собой. Я обратился к ней. «Ну, а вам, мэм, если хотите, я останусь и помогу вам увести золото. Дополнительной платы мне не надо». «Нет», — сказала она, не поворачивая головы. «Мне от вас больше ничего не нужно. Со мной мистер Лумис, он обо всем позаботится». «Не сомневаюсь», — так сказал я и повернул коня, не отводя глаз от повозки, потому что от Лумиса можно было ожидать чего угодно. Выпадет ему возможность, он и в спину выстрелит без колебаний. А в ту секунду я почти хотел, чтобы он попытал счастье, и тогда бы я уложил его на месте. Я обогнул низкий холм, остановился в тени мескиты и стал думать. Ну вот опять юная дева увидела во мне только нормандского рыцаря.